Лес, в котором давно уже не было грибников и отдыхающих, попросту зарастил все свои тропки молодой порослью так, что нам пришлось буквально проламываться через подлесок. Я шел впереди, стараясь находить самый легкий путь в густой путанке ветвей. За мной потрескивал сухими сучками депутат, и, отстав на десяток метров, устало брела бледная Ксанка. Впрочем, девушка, которой била мелкая дрожь, уверила, что этот кумар терпеть можно, тем более, что тошноты и головной боли на этот раз не случилось. Несмотря на некоторые улучшения состояния, ветерок была раздражительной и хмурой, и не раз огрызалась на вполне безобидные нейтральные вопросы. «Далеко еще?» — пропыхтел Кося, отводя от лица сухую еловую ветку. «Может, по шоссе все-таки?» «На шоссе патрули и сигналки. Нельзя. Можем попасть под раздачу». «Да нет там ни хрена, Ланс, ни одной машины. Давай выйдем, задолбало уже это болото». «Топай, опытный сталкер, молча». Не без раздражения цыкнул я на депутата. «Считай, добрались. Вон, посмотри». Кося послушно смотрелся, но, пожав плечами, обозленно сплюнул и потащился дальше. «Не видит, похоже. Нет, странный он все-таки бродяга. Невозможно, чтобы человек в зону ходил и при этом знаков не видел. Скелет зайца целый, косточка к косточке, не растащенный зверьем, только что зеленью покрылся и мхом заросший. Птиц нет совсем, тихо до писка в ушах, до звона, только иногда с каким-то неприятным не то шелестом, не то жужжанием пролетает одинокая серая муха, шашечница, трупоедка зоны, только в ней они и живут. И ведьмина метла в ветках осины, и вон еще две видны. И молодые дубки стоят с живой, но по-осеннему желтой чахлой листвой. Опять кости, что-то крупное было, стеленка размером, но не он. Два длинных, похожих на оглобли масла, и позади них шаровидный, словно обрубленный череп, с асимметричными глазницами и беззубыми челюстями. Оттуда приперлась, и тут сдохла. Факт. Зона часто выкидывает из себя подобных ублюдков, нежизнеспособных, вялых и почти всегда кошмарно уродливых. «Не видишь, значит? Ты слепой, что ли, сталкер?» – переспросил я депутата. «Рассмотришь тут чего?» – послышался сзади знакомый уже надоевший бубнеж. «Лес этот блядский, ветки в глаза тыкают, чтоб их черти жевали». Круглый размером с небольшой арбуз череп неведомой твари был уже возле ног. Я повернулся и отфутболил звонкий костяной шар прямо к ботинку депутата. Рассмотрев, чем именно я отдал ему пас, Костя звонко по бабье взвизгнул и подскочил на месте. «А когда тебе в рожу что-нибудь подобное кинется, ты тоже рассмотришь в последний момент?» Резко, ибо уже накипело, спросил я сталкера. «Взвизгнуть успеешь хоть? А, свинюк плешивый! А ну, быстро говори, где на самом деле ходил? Не на диване ли ты все свое сталкерство выдумал, дядя?» Костя покраснел и, дрожа, вытер со лба обильно выступивший пот. «Я сталкер, Ланс, не вру. Только в той зоне у меня был участочек свой, гектара полтора, наверное. Все равно, что огород, где каждая кочка знакома. С него я и кормился. Немного, но на хлеб хватало. Туристы туда тоже ходили, и от них перепадало кое-чего. Мелочь попадалась часто. Раз-два в неделю тысячи на три собирал. В Москву ходил? Нет, никогда. Вот по таким лесам я бегал, Ланс, подальше от нее. Здесь тоже редко очень, правда, но попадается». «Редко? Да, два раза находил мелкий хабар. За последний год, правда, вообще ничего». «А пани, небось, думал, что в Москву депутат лазает?» «Понятно. Давай как на духу. Стрелять умеешь?» «Да, умею, неплохо стреляю. Могу показать». Костя ловко выхватил пистолет, быстрым движением отвел и отпустил затвор. «Честно, опыт был». «Не надо, верю, не жги патроны». «Детектор. Правда умею. Что еще можешь?» Депутат замялся, отвел глаза, шмыгнул распухшим носом. «В общем, все. Пятиминутка честности», — хмыкнула с нескрываемой издевкой Ксанка. «Ланс, а к чему этот допрос-то? Разве и так непонятно с этим чертом?» «К тому, дева, что очень мне нужно знать, что на самом деле человек в зоне собой представляет. Бывало, якобы бродяга приврет немного, причем, может быть, настолько талантливо приврет, что ты ему и поверишь. А в зоне, когда надо стрелять или, наоборот, быстро спрятаться, спасая свою, а вместе с ней заодно и соседскую шкуру, такая вот сволочь будет тупо стоять на месте и набивать штаны дерьмом. Сколько раз бывало, когда один урод вот так гробил всю команду. Поэтому мне и надо знать, врет мне человек про свои сталкерские достижения или не врет, чтобы я на него в правильной степени рассчитывал. У тебя, Оксанка, опыт вообще нулевой, и я это уже учел. А вот тебя, депутат, хрен поймешь. Теперь, правда, все немного проясняется. Идем дальше, порядок прежний. Оксанка, не отставай. И вот он, мороз по коже. Уф, лес ничуть не изменился. Все те же знаки, тяжелая давящая тишина, желтые листва на вершинках осин. Но это ощущение ни с чем не перепутать. Острое, щекотно жуткое, как в детстве с высоты разогнанных до неба качелей. Зона. Теперь точно нужно аккуратнее в разы. Внимательно, не быстро. Я мельком оглянулся. Ага, и Кося заметно поежился, осмотрелся пугливо, что-то начал крутить на детекторе. А ветерок ничего, перешагнула невидимую для нее черту и хоть бы хны. Оно и верно. В первый свой поход зелень еще зона не травленная. Чувства у них пока не заточены. Это со временем приходит. Зона уже, Ланс. Запеленговал, да, депутат? Верю теперь, что хоть в свой огород, но ходил. И дальше по лесной тишине, стараясь не слишком трещать веточками. И прелью грибной пахнет, и вроде бы гнилой речкой повеяло, прохладно улиточным запахом. Да, есть тут река, мелкая правда, но поселок с птицефабрикой на ней стоит. Лес расступился. Земля уходила вниз крутым 10-метровым обрывом, желтеющим свежими глинистыми откосами. Деревья, выходившие к реке, все как один были сухими и почему-то серовато-черными, словно покрытыми сажей. Таких же траурных тонов были берега и даже стены полуразрушенной старой бани, обращенные к лесу. А вот река имела тошнотворно-розовый цвет, причем не сама вода, а жирные пласты мутировавших водорослей, сплошь покрывающие дно. В сочетании с мутной глинистой водой их ярко-розовая окраска напоминала тот отравленный нездоровый оттенок, какой бывает у грязных кукол на свалке или в пасмурном небе над ночным мегаполисом. От воды крепко воняло гнилыми улитками и тухлой рыбой. На карте сталкеров речка значилась как смородина, а заметно провисший, но, насколько я понял из записи, проходимый мост назывался Калинов. Определенно кто-то из сталкеров увлекался былинами. И ведь как точно подмечено, и речка смердит, и мост черный, словно обгорелый, и царство смерти за ним. Только что Горыныч пока не видно. Надеюсь, аналогия не настолько далеко зашла. По мосту я пошел первым. Горсть камешков в руку и по одному вперед. Подошвы ботинок захрустели по черной крупе. В лицо легонько, но все-таки ощутимо повеяло теплом. Понятно, это слева, там, где тряпками провисли и посинели от окалины перила, а в небо убегает трясущийся столб воздуха. Треснувший, выгнутый пролет опасно раскрошился бетон. Машина, конечно, уже не проедет, и втроем лучше не рисковать, поэтому я первый. Выдержит меня, значит, поодиночке пройдут остальные. Не считая пекла по левой стороне пешеходного пути, мост чистый, по крайней мере, на той части, по которой прошел я. Указав на свои следы, махнул ветерку. Ксанка поняла, кивнула и, аккуратно ступая под отпечатком ботинок, перебралась на мою сторону. «Кося! Кося! Депутат!» Стараясь не слишком повышать голос, негромко позвал я, даже на расстоянии увидев, как побледнела физиономия сталкера. «Зараза, не тормози!» Кося торчал на месте, с несчастным видом и беспомощно озирался. Пришлось показать кулак. Это подействовало, хотя и не сразу. Ступая словно по раскаленным углям, депутат, медленно покачиваясь на ходу, перебрался к нам. У Коси заметно дрожали колени. «Я недавно, кстати, вот...» Промямлил он, нервно осматриваясь, и с чувством, резким движением вытер заливающий глаза пот. «Взмок я, ребятки! Это с непривычки, да, отвык уже!» «Привыкай, мужик! И не трясись ты так, не солидно!» «Так это, походи с мое, посмотрю, как тебя колотить будет!» Клацая зубами, небыстро, с трудом выговорил депутат. «Не солидно ему, видите ли, щенок! Ты, я смотрю, походил, верно? Ну, веди тогда, покажи щенку мастерство!» Порозовевшего было, но все еще безобразно потного депутата снова кинуло в белизну. «О, там! Это там! Здесь это здесь! Другое дело ведь! Я не...» «Здесь во мне тут! Ага!» – перебил я. «Все, занимай свое место, герой! Дистанция 2 метра по моим следам. Косит из Оксанкой в метре, смотри за детектором. По сторонам башкой вертеть, не шуметь, оружие под рукой. Пошли!» Дорога поднималась вверх по речной террасе. Старая, выкрашившаяся на стыках плит бетонка. Слева развалины какого-то заводика, древнего, по виду еще дореволюционного. Темно-красный кирпич, рельефная кладка, высокие окна и давно отсутствующая крыша. Задолго до эвакуации забросили. Двор уже лесом зарасти успел. В окнах первого этажа видна свалка мусора чуть ли не до потолка. А над пестротой различного хлама тонкий слой плотного воздуха. Словно гладким прозрачным лаком покрыты горки отходов. И там же светится синей искрой крупная, сантиметров 20 в длину, ведьмина игла, валяющаяся между остовом стиральной машины и горкой водочных бутылок. Жалко, зря вещица пропадает. Но не достать ее точно, даже телескопическим щупом, которого у меня, кстати, и не было. Вспомнил парасталкера с кличкой «Спиннингист» или просто «Спин». Приспособил мужик к зоне разные рыбацкие штучки. Ходит с коротким спиннингом и телескопической удочкой. И вместо гаек или, как я, камешков, делает забросы маленьким грузилом на леске. Кинул, подмотал, оно и видно будет, потянуло леску, оплавило ли, в сторону увело. Даже браслет специальный на правой руке смастерил для крепления. И удочка у него тоже есть, японская, углепластик. Целая система веревочек, шарнирчиков и рычажков. Растащит удочку на все 8 метров, а на последнем колене длинные щипцы присобачены. И за веревочки до рычажки он этими щипцами управляет. И факт, больше спин приносит. Пусть немного, но больше. Сколько раз обещал я себе такой же девайс на коленке собрать, но про него только в зоне и вспоминается. Так, по сторонам смотрим, товарищи. Не только в поисках врагов, хотя это в первую очередь. Над этой местностью был всплеск энергии, что-то вроде московского прилива. В результате где-нибудь да появится интересная штуковина. Нас сюда за ними и послали, если что, а не просто прогуляться. «А что за штуки-то?» – поинтересовалась ветерок. «Типа артефакты, как их Коська называет?» «Типа анобы, суть аномальные объекты или образования. От перемены мест названий их природа не поменяется. По мне, хоть фиговина или даже хабарок. Артефакт – название неверное, он не руками сделан. В общем, все, что странно выглядит. Осколок бутылки светится или даже подпрыгивает, сообщите мне, если вдруг сам не углядел. Шарик в траве лежит или, допустим, сосулька на потолке». Выросло непонятно от чего. Все замечать и мне говорит. Вон там, где свалка в развалинах, валяется ведьмина игла. За нее, в зависимости от торгаша, можно взять от 40 тысяч и больше. Мне один раз удалось торговать подобную штуку за 70. Кося нашел хабар сразу, как только посмотрел. Ветерок же долго шарил глазами, прежде чем обнаружил синюю искорку. Она же и удивилась очень, когда я приказал двигаться дальше. Объяснять Ксанке, почему иглу следует оставить там, где она лежит, пришлось немного подробнее. Депутат, достав ПМ, тщательно прицелился и, прежде чем я успел что-то сказать, выстрелил. Пуля не попала в аноб, ударила рядом, расколотив бутылку, но горка водочной стеклотары немного сместилась, присыпав ведьмину иглу, так что она стала практически не видна. «И зачем патроны сжешь?» – спросил я депутата. «Чтоб какой-нибудь щегол за артом в аномалию не полез». «Страховка. Может, этот мой патрон кому жизнь спасет?» Кося сунул пистолет за пазуху. «Я не нашел, что возразить. Прав, Кося. Догадался же». На удивление, дорога до поселка на протяжении почти 300 метров оказалась чистой. Я не обнаружил ни одной аномалии, детектор тоже помалкивал. Не знаю, кому как, а мне вот такая чистота никогда не нравилась. Особенно заковыристые подлянки в зоне случаются как раз после длительного затишья. Впрочем, как утверждал Бот, поселок эвакуировали, во-первых, полностью, во-вторых, до, а не после наползания зоны на территорию птицефабрики. Единственное, из-за серьезных проблем с транспортом не всегда хватало на людей, о чем уж говорить. На фермах бросили всю птицу. Депутат вздохнул и издал сквозь зубы какой-то писклявый тягучий звук. Затем кивнул на магазин, притулившийся прямо к развалинам завода. ООО «Алиса», «Хозмаг», «Продукты», «Аптека». Значилось на облупленном щите с улыбающейся не то лисой, не то мутировавшей крысой рыжего цвета. Кося снова вздохнул. «Выпить бы мне, Ланс, грамма 50 водочки, в раз полегчает. Допинга с собой не брал? Может, спирт в аптеке мается? Я видел, есть у тебя аптечка». «И мне вштыриться там тоже поищи уж заодно», — перебила депутат Оксанка. «Завязывай с бухлом, депутат, а то алкоголиком станешь, если не хуже». «Без водки никогда не ходил», — грустно сообщил Кося. «Не нажирался, само собой, но в таких вот ситуевинах оно надо, серьезно. Так нет? Нету, депутат, извиняй, и в аптечке спирта нет». Тут магазин впереди, продуктовый. А водка, если в темноте и с хорошей пробкой, 20 лет не портится. Ты уверен? Я с удивлением посмотрел на Косю. Там еще в той зоне нашли стратегический склад с консервами, сахаром, водкой и даже сигаретами. С 85-го года. Депутат оживился. Это там не 20, там 35 лет было, парень. Тушенка со звездой в СССР сделана, сардины и какие-то туристические завтраки с перловкой, мясом и луком. Не ржавые, не дутые, хоть и под землей лежали, но темно, сухо совсем, только все в мелкой такой летучей пыли. Хоть бы кто-то рванулся ими, сталкер. Мы их так трескали, что за ушами свистело. Там в натуре тонны этих самых банок лежали, до потолка коробками все заставлено. И водка тоже почти вся в порядке была, только с привкусом каким-то химическим. Но на ура шла, лучше, чем привозная паленка. Сахар только что попортился, расплылся весь, да еще папиросы пересохли и завонялись. Курить было нельзя их, и противно, и толку никакого нет. А так все остальное в самом лучшем виде. Ну вот, мы и начали жратву таскать. И депутата понесло. Он болтал и болтал, правда, тихонько, особо не мешая, под нос, хмыкая и периодически улыбаясь. Я не стал его одергивать. Бывает у людей подобный словесный понос, ничем его не заткнуть, тут даже зуботычина скорее навредит, чем поможет. Пускай опустошается, подождем. Минут через 5, когда мы уже неторопливо подошли к магазину с поцарапанным, гнутым, но так и не выломанным амбарным замком, Кося иссяк. И в сторону торговой точки даже не посмотрел, просто разом как-то успокоился и без водки. Но правда, снова втянул воздух сквозь зубы, звук получился тихий, но раздражающий. «Ланс, может, все-таки проверим?» Ксанка кивнула в сторону покореженного замка. «Магаз не вскрытый, глянь, вдруг касса целая, а?» «Ага, как же, при эвакуации деньги обязательно оставят, специально для нас», — немного съязвил я. «Не, подруга, касса там пустая, и товара, скорее всего, нет, вывезли. Да и как ты собираешься замок открывать?» «Пулей». «Кина насмотрелась, девка», — определил Кося. Хотя с дробаша, может, и получится. Тебе в лоб вторым шрамом прилетит, разве что. Не майтесь ерундой, нечего в магазине ловить. Ох, нутром чую, Ланс. Давай попробуем, а? Шут с тобой, давай. Замки помельче вырубал я своей аномальной лопаткой на раз. Срезала бритвой отточенные лезвия саперки и шурупы на дверных петлях. И даже гвозди сотки разлетались от удара с плеча со свистом. Но здесь широкая стальная полоса поперек двери, намертво заклепанные болты толщиной в палец и амбарный замок, покорябанный, конечно, но все такой же крепкий. Примерился я, махнул лопаткой подушки замка от души, но, естественно, кроме узкой миллиметра на полтора зарубки ничего не добился. «Дай я попробую». Ксанка, отодвинув меня плечом, достала из поясной сумки небольшую отвертку со сменными насадками и связку коротких гнутых спиц и узких стальных пластинок. «Не мешай только. У меня это, ну, опыт имеется». «Откуда это?» — не без удивления спросил я. «От верблюда», — глухо буркнул ветерок, показав взглядом на сгиб левой руки. «Мол, сам догадайся». Девушка засунула в скважину замка сразу 3 штырька и начала что-то щупать в механизме шлицевой отверткой. Потом через 10 минут трудов зло сплюнула и отошла. Заклинили замок, дебилы. Механизм зажало. Кувалдой по нему, что ли, фигачили. «Разве что болгаркой пилить, да где ее найдешь?» – вздохнул Кося. «Вот ведь незадача. Мне бы пару глотков и как огурчик. Не могу я в зоне без этого. Ну никак». «Алконавт ты, Кося. Неправильную тебе кличку дали», – пробормотал я, задумчиво крутя в пальцах патрон с красной буквой «Т» на картонной прокладке. «Есть у меня отдельная мысль, но придется один заряд все-таки испортить». «Решил пальнуть?» – хмыкнул депутат. «Дай-ка отвертку свой, ветерок». Раскурочить патрон оказалось делом 1 минуты. Выдрав прокладку, я поддел тонкостенный стальной цилиндр пули, который, словно маленькая ракета, снабжен был пластиковым оперением и аккуратно запаянный в основании трубочкой с трассирующим составом. «Хорошая работа, Кирилл», — подумал я, аккуратно пристраивая термитную пулю в основании замочной дужки. «Да ну, не разорвет, слабенькая», — Кося скептически хмыкнул. «Попытка не пытка», — пожал плечами я. Трассер загорелся от спички мгновенно, со свистом выдав яркое желтое пламя, которое через долю секунды погасло. И еще через пару секунд ядовито зашипевший стальной цилиндрик превратился в маленькое дымное солнце, обильно засыпавшее водопадами огненных брызг всю площадку перед дверью. «Обалдеть, сварка! Что это за фиговина такая?» — с удивлением протянула Ксанка. «Это из зоны, да? Это из химии ветерок. Термит называется. Алюминиевый порошок плюс чего-то там железное. Уже не помню точно что, но горит отлично. Походу, открылся наш сезам. Душка выглядела целой, хоть и покрытой наплывами и пузырями окалины, которая все еще жарко светилась, но слабого удара лопатки хватило на то, чтобы замок с лязгом раскрылся, брызнув горячими искрами и повис на шарнире. Руками брать его не следовало, конечно, и поэтому я, орудой саперкой, аккуратно вытолкал пережженную душку из проушины. Немного проржавевшие за 4 года петли тяжко загудели, неохотно позволяя нам открыть створку двери маленького поселкового универмага. Обе кассы хозяйственного и продуктового отделов, как и следовало ожидать, были пусты. В аптеке не было даже стеллажей. Костя уныло попинал несколько заплесневевших картонных коробок. Денег не нашлось и в различных секретных тайниках прилавка, коробках, пакетиках, ящиках для мелочи. Ксанка не поленилась пройтись даже по карманам, висящих на крючках халатов. Ее улов составил целых 35 рублей мелочью, которые и были с досадой запущены в дверь подсобки. И товаров кот наплакал. Депутат осмотрел почти пустые стеллажи. Все, походу, вывезли таки. Ну, почти все. Костя снял с полки четвертушку в плоской на манер фляжки бутылки, свернул пробку и отхлебнул с фыркающим звуком, изобразив кита. По крайней мере, и звук, и широкий выхлоп брызг, хоть и был направлен не вертикально, здорово напоминал выдох какого-нибудь кашалота. Ксанка громко прыснула со смеха. «Что, дядя, водка слишком теплая?» «А иди ты, зараза!» Депутат вытер слезы и с раздражением вылил на пол остатки мутноватой жидкости из бутылки. «Не просто паленый, а вообще какой-то ацетон галимый. Тьфу нафиг! Они тут что, реально такую дрянь хлебали?» 4 года прошло, Кося. Я осматривал помещение магазина. Оставили на полках не ликвид и то, что подешевле. Окна хоть и грязные и с решетками, но все-таки широкие, на восток. Вот и грела солнышком бутылку каждое утро. Да и сама паленая явно была гадина. Ус, сука, зря только патрон сожгли особенный. Такому патрону цена рубликов 300, не меньше. Зря на пол вылил, депутат, вонять теперь будет. Я закончил осмотр помещения, остался им доволен. И патрончик недаром пропал, ребята. В смысле, не поняла Оксанка. Отдыхать здесь ночью будем, вот в каком смысле. Мне не без труда удалось закрыть стальную дверь. Засов, сделанный из толстой стальной полосы, серьезным лязгом вошел в проушину. На всякий случай я подергал крепкие оконные решетки. Не знаю, кто их приваривал, но он свою работу сделал на совесть. Между стальными прутьями внешней и внутренней клетки располагалось витринное стекло без малого сантиметровой толщины, пыльное, грязное, заросшее паутиной, но целое. За все время, похоже, ни одна тварь, включая двуногих, на прочность его не проверяла. Будем надеяться, что и за время нашего тут присутствия интерес у местных уродов, будет такого и есть, к магазину не появится. Подсобка казалась запертой на врезной замок. Вот тут-то лопатка и показала себя во всей красе. Тонкое аномально прочное полотно саперки без особого труда вырубило кусок двери вместе с замком, который я, поддев, вывернул наружу. За дверью оказался небольшой склад со слабо мерцающими призрачным голубоватым светом ртутными лампами, которые, естественно, ничего не освещали, просто указывая, что тут, ребята, зона и светиться вот так нам положено. Я достал ПМК, отщелкнул на его торце узкую панельку и, выдвинув блок из расположенных в ряд 20 мощных светодиодов, переключил его в режим панорамной люстры. Помещение залило холодным белым светом. Я осмотрелся. Подсобки не было окон, и второй выход тоже казался заперт мощной стальной дверью, усиленной решетками из толстых арматурин. Видимо, тут хорошо знали, как именно нужно оборудовать магазинчик в подмосковном поселке вдали от полицейских патрулей. Дверь, к счастью, казалась надежно запертой на 2 приваренных изнутри замка и широкий засов. В отличие от зала магазина, в подсобке, состоявшей из 2 просторных комнат, оставался кое-какой невывезенный вовремя и, понятно, брошенный уже товар. В хозяйственной части стояли рядками прозрачные пластиковые бутылки с вайт-спиритом и коробки с дешевым, уже слежавшимся в камень стиральным порошком в картоне. Банки с мастикой, несколько больших тюков хозяйственных перчаток в полиэтилене, бухта шлангов в здоровенном ящике. На полках рядом с химией лежали в большом ящике игрушки из Поднебесной, изображающие не зайцев со слониками, а скорее фауну зоны. Окраской формы плюшевых чудовищ соответствовали. В дальнем левом углу склада виднелась впечатляющая гора мусора. Пустые мешки, доски, бутылки, пакеты с мятыми рекламными газетами. В правом углу в стене обнаружилась еще одна дверца, за которой была каморка 2х2 с железной печкой, столом и двумя койками, неаккуратно застеленных тонкими одеялами. В наличии имелись даже подушки. Видимо, здесь обитал сторож. На столе у маленького пыльного телевизора стояла пустая водочная бутылка, пластиковые стаканчики и тарелка, до краев полная пушистой серой плесенью и куриными костями. Депутат, увидев блеск стеклотары в ящике под кроватью, загремел бутылками, из которых не нашлось ни одной полной. Уныло выругавшись, он со скрипом уселся на койку, похлопал ладонью по подушке. «Надеюсь, воши или там клопов нет, а?» – вопросил он, осмотрев подушку и простыню. «Да хоть бы и были. Давно, небось, передохли». «Спать я буду в одежде», – заявил Оксанк, усаживаясь на соседнюю кровать. «А ты где устроишься, Ланс?» «На третьей кровати, Вестима». Я хмыкнул, показав пустой угол. Девушка тут же вскочила. «Не, мы вообще попутались с тобой, Коська. Сами завалились, а шеф как бы и не при делах. Давай, сваливай по-быстрому. Это моя кровать теперь. А ты, Ланс, на моей устраивайся». Кося поджал губы и приготовился сказать речь, но я его перебил. «Никто никуда не переселяется. Располагайтесь здесь, в коптерке. Кругом стены, бетон. Вам тут безопасно будет. Я ночую в зале. Мне надо за окнами смотреть. Кресло я там видел, если что, в нем высплюсь лучше, чем вы на этих койках. Так, вписка оформлена. Заканчиваем обустройство. Скиньте рюкзаки с лишним для выхода барахлом, взять с собой только воду и оружие. Вперед, пока еще день, чтобы нам до 6 вечера обернуться. Затемно в зоне нельзя без укрытия, учтите». Снаружи за время нашего обустройства посветлело, видимо, истончилась на небе сплошная пасмурная пелена, ну или невидимое солнце поднялось выше по небосводу. Ксанка смотрелась, прищурилась, удивленно вздохнула и показала пальцем в сторону соседней улицы из приземистых двухэтажных домов, полускрытых тополями с отстающей корой и кустами засохшей сирени. «Ланс, Ланс, там это люди?» Ветерок сдернул с плеча карабин, посмотрел через прицел в сторону поселковых домов. Затем, выдохнув, опустил оружие и едва слышно выругалась. «Дай-ка». Я забрал СКС, приложился к оптике. Да, острые глаза Оксанки, углядела. Действительно, на расстоянии похожи на людей. Народ, без паники, это куклы. Прикрыв дверь, я вставил в проушины дужку все еще теплого замка и сочинил видимость запертой двери. Получилось плохо, в основном из-за широкого темного пятна от брызг окалины и осевшего на двери дыма. «Что за нафиг? Какие еще куклы?» – прищурил глаза Кося. «Хороший вопрос, депутат. Ну, кукла, кукла она и есть. В рост человека, серые все, как из старой гнилой мешковины. Хотя, конечно, не ткани-то, а вообще непонятно что. Легкая, словно тряпками набита. От пинка ногой валится, как большая мягкая игрушка. Но, правда, не каждый подойдет и пнуть осмелится. Страшна зараза. Серая, корявая, как лесная гнилушка. На месте лица 3 дыры неровные. Маленькие – это глаза, большая и глубокая – это значит рот. Изредка еще и нос бывает, плоской такой, нашлепкой. И волосы на голове. Самое страшное – это, наверное, как раз они. Длинные, спутанные, иногда на вид совсем человеческие, но, конечно, только на вид. Стоят пнями или сидят на лавочках во дворах покинутых домов. В жилых квартирах так вообще считай, в каждой по несколько. Причем видно, где женщина, где мужчина, где дети. И не покойники бывшие, нет. Не жертвы зоны. Появляются куклы только в тех местах, в которых люди долго жили, годами, но уехали как раз перед вспышкой. И словно по каким-то воспоминаниям, запечатленным в стенах домов, отражением, что ли, штампует зона вот такую куклу, ну или по-научному слепок 3-й категории. И ведь что интересно, ни один подобный слепок за пределы аномальных территорий вынести еще не удавалось. Рассыпается он в мелкую прелую труху буквально за полчаса. А труха, соответственно, еще через полчаса становится вонючим влажным пятном, от которого несет, как из нечищенного сельского сортира. Попробуй в таких условиях изучить. Один, правда, плюс есть. Сюрпризов от этих самых кукол пока ни один сталкер не получал. Не двигаются они, ни на кого не бросаются, кусаться нечем. Реально, лесные гнилушки даже по цвету похожи. У меня, правда, всегда мурашки по телу, когда мимо них маршрут прокладываешь. Не дрейфьте, команда, не опасные они. Ближе подойдем, рассмотрите внимательно и накрепко в память запишите, чтобы с другими, слепками, не перепутать. «Другими?» – промямлил Косик. Посмотрел я на товарища и решил про мавок, кикимор и призраков пока промолчать. Не все сразу, как говорится, а то еще сердечко у мужика прихватит, он как бодро краски на лице меняется, то белый, то как помидор. Эх ты, депутат, сталкер опытный. Потом, дядя. До первых домов соседней улицы добрались без проблем. Аномалий по-прежнему не было видно, хотя вся растительность поселка вымерла подчистую. По обочинам дорог и в небольшом парке за магазином торчал только сухостой, без единого живого листочка. Высохла и давно погнила вся трава, хотя неплохо сохранились слои бурых слежавшихся листьев и бодылья сухих борщевиков на пустырях. Мертвые деревья слабо шевелили ветвями, по поселку гулял ветерок. Где-то негромко постукивала раскрытая форточка, и время от времени раздавались странные ритмичные звуки, словно кто-то бил кулаком по изогнутому листу оцинковки. Других звуков в селе я не расслышал. Наверное, место это было на самом деле тихое. Кабы не кладбище в километре, о котором предупреждал ботаник, то, наверное, и вообще прогулка получилась бы почти развлекательная. И если бы не эти куклы. Ну вот не люблю я их просто до мурашек. У первого дома, двухэтажного белого барака с массивными толстоштукатуренными стенами, на лавочке их сидело аж 4 штуки. 3 просто бесформенные мешки с упавшими на грудь шарами голов и 4-й, достаточно натурально выглядевшая старуха, запрокинувшая лицо к небу в беззвучном вое. Я вгляделся пристальнее. Да уж, бывают такие вот детальные слепки, но это редкость. Но пепельно-серая, как и положено кукле, бабуля была совершенно неподвижна, только длинные космы цвета льняной пряжи невесомо летали на ветерке, словно осенняя паутина. В окнах дома было черным-черно, на целых без единой трещины стеклах распустились заросли белой плесени, почему-то похожие на морозные узоры. «Твою же мать!» – быстро проговорила Ксанка, сглотнула и отвела взгляд от старухи. «Ванс, а они правда не встанут?» «Говорю же, куклы, смотрите, они все грязно-серые, похожи на старые тряпки. Там, где сидят или стоят, видно, что они как приросшие или там прилипшие. Это хорошо видно, у них там плоское снизу все, слежавшееся. Если пнуть, то с хрустом таким отваливается». «Я надеюсь, ты же в реале это показывать не будешь, окей?» – попросила ветерок. «Угадала, не буду», – я поспешно согласился. «В общем, посматривайте. Если вдруг увидите куклу, которая заметно отличается от того, что я сказал, то сообщите. Лады?» «Договорились», – тихонько проговорил депутат. «Ты, главное, сам не забывай смотреть». «Да уж как-нибудь». И снова «буф!» Негромкий вибрирующий звук из-за дома, действительно, словно мягким чем ударили по листовому железу или изогнутой двуручной пиле. Раз примерно в 30 секунд. Я поднял руку, шикнул тихо, и вся моя команда, замерев, в полной тишине простояла еще 30 минут. Буф! Хоть часы сверяй. Сняв с плеча дробовик, взял оружие на изготовку и медленно прошел мимо зданий. Понимаю, что риск, но надо посмотреть, что же это там такое гавкает. Внутри, в широком квадратном дворе, была детская площадка. 2 железные горки, турник и грубо сваренный из листового металла автомобиль с тяжелым рулевым колесом. Перекладина и левый стояк турникета слегка, едва заметно светились, причем неравномерно, мелкими золотыми пятнами. Яркость свечения на глазах усиливалась, из пятен выросли тусклые конусы сиреневого цвета, дотянулись под нарастающий буф до горки, и в воздухе полыхнули темно-лиловые молнии под мелодичный металлический вуф. И пятна на ржавчине турника тут же погасли, начав едва заметно светиться только через несколько секунд после разряда. А дальше прямо над соседним домом в воздухе словно зеркальный шар висит, здоровенный, 10 метров в диаметре, и все в нем наоборот отражается. Дома, деревья, турник этот. Только там, где мы стоять должны, нет никого, пусто. Точнее, не совсем пусто. Отражается старуха-то с овальным воющим ртом и ямами глаз. И не на лавочке она, как раньше, а выпрямившись и расставив в стороны руки, торчит огородным пугалом, каким разгоняют по весне грачей на деревенских полях. Прямо за спиной моей торчит, если верить отражению в шаре. Хоть и прошибло меня потом и ухнуло сердце в пятки, я медленно повернулся. Никого, естественно. Сидят куклы на лавке, как и сидели, причем давно сидят, приросли уже к доскам. «Ланс, ты чего странный какой?» – беспокойно спросила меня ветерок, и тут же ухватило цевьё карабина. «Нормально все?» «Порядок. Вы давайте-ка по следам туда, где в первый раз перед домом остановились. Стоять там и смотреть в оба, спиной к спине. Я через 3 минуты подойду». А ну быстро и не тормозить. Кося правильно понял интонации, ухватил пискнувшую от неожиданности Ксанку за шиворот и потащил в указанном направлении. Через несколько шагов девушка вывернулась, но ничего не сказала. Видимо, тоже дошло на примере депутата, что в зоне не надо спрашивать от чего да почему, а просто быстро и четко выполнять. Обтесывается новичок, все правильно. И не скажу я, почему отослал их, даже если будут спрашивать. Мне вот только паники не хватало. Видел я, как плескался страх во взгляде ветерка при виде кукол зоны, безобидных и неподвижных. Как ежился Кося, я видел тоже. Хорошо, что не успели они рассмотреть отражение в зеркале воздуха, спрессованного локальным гравитационным узлом или еще какой-то там непонятной дрянью. У самого привычного уже сердце до сих пор в грудную клетку бухает. Я снова поднял глаза. Старуха в отражении пропала. Вместо этого я увидел нас троих, медленно бредущих по дороге от магазина. Изображение запаздывало минут, наверное, на 10-15. Значит, бабуля та не кукла. Не хватало только, чтобы она поднялась на глазах у моих новичков. Не случайно же она мне другой показалась, более детальной, что ли, и как будто тяжелее выглядела относительно тряпок соседей по лавке. Буф! Словно полыхнуло лиловым полотнищем между железными стойками турника. «Ланс, бабка, что?» Я почувствовал, как затрепыхавшееся было в нормальном режиме сердце пропустил очередной удар. «Говори давай. Нет ее, блин. Мы пришли, а ее, блин, уже нету», — помертвевшим голосом пробормотал ветерок. На лавке впрямь сидели только три куклы. Депутат круглыми, как пятаки, глазами обвел пространство и начал внятно нараспев молиться. «Кося, заткнись, будь так добр». Я взял на мушку проем двери, одновременно всматриваясь в поисках пути отхода. Молитва стала громче, с какими-то взвизгами и пришепетываниями. «Ксанка, дай ему по шее, лады?» Вместо ответа послышался звук хорошего тумака. Истерика тут же прекратилась, и депутат начал тихонько, словно стесняясь, подвывать и всхлипывать. Предупреждал ботаник по поводу кладбища. «Неужели это оттуда приперлось?» «Да нет, быть не может. Не подходило ни под одно описание то, с чем мы встретились. Я всегда внимательно следил за новостями, да и бот делился свежей информацией. Ни мавка, ни пригун, ни беспокойник из отравленных зоной могил. Что? Уф!» «Подальше от странного дома и той лавки, но не спешить. Во-первых, в аномалию влезть на счет раз недолго, а во-вторых, как бы не сорвались мои ведомые в галоп. Такое иногда случается, и тогда только редкое везение способно выручить человека. Не бежать! Не бежать, блин!» Я придержал за шиворот бодро рванувшегося вперед меня Косю. «Назад, зараза!» Не слышит, вырывается. «Ну, извини тогда». От оплеухи, силу которой я не сдерживал, депутат кувыркнулся на землю, ойкнул, но в его глазах наконец-то появилось осмысленное выражение. «Смотри за детектором и топай за мной. Ясно?» «Ясно. За детектором смотреть и за тобой идти. Понял, Ланс, понял. Еще раз рванешь, пришибу», — спокойно пообещал я, и тот, услышав, кивнул. «Куда теперь?» — тихо спросила Ксанка. «Назад, в магазин. Помещение крепкое, аномалиями не тронутое. Пересидите там, пока я поселок обследую. Мне так спокойнее будет. Запретесь и чтоб как мыши. Когда вернусь, отстучу по двери, типа футбольную музыку такую. Ну, вы ее слышали. Там-там, та-та-там, та-та-та-та-та-там. Значит, это я вернулся. Ежели мелодии сутки не слышно, из магазина наружу, только днем, той же дорогой обратно к мосту и в лес. А там разбегайтесь тихонько и как можно дальше, чтобы никто вас потом не нашел. Но подойдет вам такой расклад, сталкеры?» «Не подойдет», — Ксанку трясло, но она твердо посмотрела мне в глаза. Меня здесь от жажды отпустило, понял? Кумарит да тошнит, но пока не хочется, Ланс. Мне надо с тобой, ясно? Я теперь хоть к черту впасть, лишь бы оно ко мне не возвращалось больше. Я тоже с тобой, фрилансер. Тихо, но твердо сказал Кося. Оставь ты мне хоть каплю самоуважения, мужик. Если закроешь под замком, я себя до конца жизни дерьмом считать стану. Мне до этого один воробьиный скок остался. Так лучше кончиться по-честному, как мужику от начала времен заповедано, чем остаток жизни мышью по углам сидеть да зеркало ненавидеть. Я хреновый, но все-таки сталкер, Ланс. Все мы смертные, и поэтому в моем личном понимании важнее, как именно это случится, а не когда. Ну, мне это, например, не безразлично, тем более, что я как бы немножко пожил. 5 десятков – это срок. А за оставшееся время мне не хочется каждое утро брить одну и ту же старую трусливую обезьяну. Понял? Загнул ты, депутат, но, в общем, все понятно. Договорились. Тогда так, товарищи, послушайте меня внимательно. Я не гарантирую вам безопасности. Я не обещаю, что вы вернетесь живыми и здоровыми, что вы вообще вернетесь. Я не могу следить за вами постоянно, отвлекаясь от, скажем так, пейзажа, потому что в зону почти всегда ходил один, и стиль работы у меня именно такой. Вы можете со мной не выжить, хотя я постараюсь в меру своих сил, чтобы вы выжили. Информация принята? Моя команда закивала. По-прежнему хотите со мной идти? Да, однозначно, Ланс. Как бы не тупой, я и раньше это понимал. Ну, вы предупреждены. Претензий ни у кого нет? Нет, конечно. Нема такого горя. Тогда с совестью, если что, я договорюсь. Пошли. Порядок движения прежний. Улица и тишина. Слева дома, все те же коренастые двухэтажки под оцинкованными крышами, и справа они же, пялятся плоскими черными глазами окон. А за ними сады видны, вишни, яблони, с которых местами не только листва облетела, но даже и кора. Ни капли зелени, все серое, коричневое, рыжее, черное. Над ржавым остовом «Жигулей» мутный в мелкую рябь воздух правильным куполом. Над поваленными металлическими воротами и рулоном ржавой рабицы второй, точно такой же. И звон от них тихий, ровный, на одной механической ноте, изредка прерываемый сухим потрескиванием, словно кто-то ломал о колено подгнившие палки. У четвертого дома застонало долго, надсадно, и из-за угла выволоклось нечто, отдаленно напоминающее гигантскую с молодого бычка лохматую псину. Я даже не понял, было ли оно живым. Высохшее тело, раскачиваясь, шагало на двух передних лапах, а вся задняя часть туловища, состоявшая, казалось, из одних только ребер, позвонков и сухожильных веревок, с громким шорохом тащилась по земле. Голова, лишенная шерсти, вздулась, словно перекачанная автомобильная камера. Над чудовищем лениво кружились мухи-шашечницы. Монстр заклокотал и уверенно, хотя и не быстро, потащился к нам. Выстрел из дробовика выбил целое облако брызг. Вздутая шкура головы лопнула во многих местах, и из пробитых картечью отверстий обильно потекла густая сукровица. Ослепший мутант, не меняя тональности утробного клокотания, развернулся и пополз обратно, отказываясь умирать от еще двух дробовых выстрелов, оставивших россыпь бескровных отверстий в сухой натянутой шкуре. Сухо хлестнул СКС, но Оксанка промазала с большим, что называется, запасом. В метре от ползущей твари вырос пыльный фонтан, второй выстрел пришелся в стену дома, пуля обвалила пласт штукатурки и с печальным воем ушла куда-то в небо. И тварь снова развернулась в нашу сторону, причем поползла куда бодрее. Я раскрыл подсумок секретными патронами бороды и наугад сунул первый дробовик. Похоже, прилетела тварь тем самым алюминиевым скоростным, что собирал в своей мастерской борода специально для таких вот случаев, когда уродище не воспринимают всерьез обычный сталь и свинец. Из костистой груди выпорхнули десятки нитей белого дыма. Внутри что-то натужно, сочно, треснуло и глухо заревело. Сквозь натянутую и на глазах чернеющую шкуру на несколько секунд проступили оранжевые блики, а из картечных отверстий струйками повалил сизый дымок. Монстр свалился, как подкошенный, выпустил из обмякшей пасти клуб чада, два раза дернулся и затих. Только внутри еще шипело, скворчало и потрескивало. Легкий ветерок быстро разнес по воздуху густую крепкую вонь паленой шерсти и подгоревшего мяса. Окислитель и белый фосфор, вспомнил я. Ни хрена себе, ай да Кириллка, ай да Кулибин, нервно хихикнул Кося, лязгая зубами. А ветерок, зло отчаянно выругавшись, до белизны в пальцах вцепилась в карабин. Костя начал нехорошо подрагивать, уставившись в землю и опустив плечи. Согнувшись, словно от удара под дых, Ксанку вывернула пустым рвотным спазмом. Она отплевалась от вязкой слюны и снова стала смотреть на СКС белыми от шока глазами. «Ничего, ничего, ребята, это здесь бывает», — негромко проговорил я. «Надо просто пережить. Потом легче. А теперь назад. Хватит на сегодня. Тайм-аут». Команда мне ничего не ответила, да я и не ждал ответа. Хорошо были видны какой-то лихорадочный, нездоровый блеск глаз и заторможенные реакции, и дерганные неверные движения. Ксанка вообще вон палила в белый свет, как в копеечку. Потому и хотел я дойти до магазина и запереть новичков в относительной безопасности, чтобы отошли, чтобы не накрывало их сейчас настолько сильно знаменитым поцелуем зоны, тем странным шоком, от которого порой люди не просто в истерике бьются, а натурально на всю голову сидеют. Неудачно началось все. И старуха-то, и тварь, подобной каким я раньше ни разу не встречал. И хоть стараюсь держаться, но все-таки трясет, пусть не внешне, это я уже вдавлять умею, а внутри. Главное, сейчас ведомым свой страх не показать, это для них совсем плохо будет. Коньяку бы чуток, хоть пару капель, и сигарету. Не курю я в обычной жизни, но в зоне оно изредка бывает, чего греха таить. А сейчас назад. И девке, и депутату, да и мне не помешает тоже, скажем так, немного отдышаться. Ай да ходка, чтоб ее. До магазина добрались без приключений. Ксанка, едва я закрыл за нами дверь, быстрым движением сунула засов в петли, подергала ручку и отправилась на койку. Следом совсем потерянный поплелся депутат. Я услышал, как дважды скрипнули сетки панцирных кроватей. Ладно, пусть валяется, им сейчас это надо. Здорово, бот, ты на связи? Как всегда, Ланс, мое недремное око следит за тобой, мерзавец. Чем порадуешь? Многим, друг. Поселок беспокойный очень оказался. Аномалии есть, и дважды на каких-то тварей нарывались. Один раз пришлось пострелять, но, слава мячикам, отмахались. Нарой самую последнюю инфу по нашему району, а то как-то неуютно жить становится. Орлы мои крепко пригорюнились, до потери аппетита. Фига себе. Сейчас посмотрю, не отключайся пока. Через 10 минут на экране ПМК высветилось сообщение от ботаника. Почти ничего нового, что и понятно, данных нет, давно никто не ходил. Только всплыли кое-какие старенькие детали. Птицефабрика, поселок и от него в 5 километрах горно-обогатительный комбинат с заброшенным карьером, почти не хожен с толкерьем, да и экспедиций нормальных, как в Москву, ученые в этот треугольник не делали ни разу. Но нарисовалась одна неприятная и непонятная особенность. Почему-то треугольник этот сталкер группы Коли Сверчка в сетевом трёпе «Бермудами» называют. Я пытался мягко поинтересоваться, почему, но на мой вопрос они все дружно в офлайн вывалились, и ни ответа, ни привета от них. Как бы то ни было, аналогия неприятная, будь осторожнее. Зашибись, бот, воодушевляющая подробность, и главное, своевременная. Ну, извини, Ланс, мобилкор наш нынче большой, тем много, трёпа вашего сталкерского еще больше. И все норовят по какой-то хрен понятной фене общаться. Без бутылки сразу не разберешься. Причем пани сказал, чтобы я к сталкерам из чужих бандитских шобл с вопросами не лез, мол, чревато траблами, а дал списки всех подневольных корейца. Они в основном бестолковые совсем. Смертники на одну-две ходки, словно их по объявлению набирают. Матерых, ну, кроме тебя, у корейца нынче нет. Польстил, аж на уши раскалились, волосы дымятся. Есть еще что в общем по зоне, что мне знать надо? Ну, не так много. Было бы что важно, я бы первый на связь вышел. Прилива не ожидается недели 4, по данным сканеров из ЦАЯ. Прилично. Значит, реально, раньше, чем через 10 дней, не расплывется. Здесь все норм. На кладбищах и в черной пробке новую пакость видели. По предварительным данным, не слепки с трупов, а сами они из земли до машины лезут, но это к северу от Москвы, от вас далеко. Военные сообщили, у них в том районе и случился инцидент, но без пострадавших, отстрелялись успешно. Там сейчас бригада биологов работает. Предварительно новый вид зомби открыли, изучают на месте. До кладбища у вас километр, чтоб ты не забыл. Смотри, Ланс, в оба. Да, а что у вас за твари-то были? По ходу маточной слепки по трупам, насколько я в них разбираюсь. Бабка вельми стрёмная, которую я сослепу за куклу принял, и здоровенная насквозь гнилая псина. Но если с собакой понятно, видали, то бабуля, если честно, озадачила самым неприятным образом. Сфотографировал я, надеюсь? Ага. Специально подобрал освещение и попросил каждую уродину не переигрывать на камеру, а держать себя естественно и улыбаться. Ксанка потом взяла короткое интервью, а Кося аплодировал, блин. Э-э-э, как смешно. Просто спросил, мало ли. Обзаведись регистратором, Ласс. Вот честное слово. Сейчас память делает на 8 часов качественной записи на блок. А фитюлька-то не больше спичечного коробка. Не утянет. Шлепнул на шапку и всех делов. Непременно, бот. Вернусь и у закоса сразу попрошу купить. Факт. Я как-то подзабыл, где мы и кто мы. На будущий сам тебе куплю и только попробуй дома оставить. И еще, Ланс. Аномалии, если какие видны, на ПМК щелкни. Камера там реально хорошая. Жаль только, что у вас не шелест, а хлам какой-то. Много теряем из-за этого, дружище. Ты планировал и записи детекторов в пузырю загнать? Почему бы и нет, если дядя интересуется? Но это пока отпадает. Закос, свинота, шелест ты вам зажал. Дурак, вопросов нет, и сам не зарабатывает, и нам возможность долг слить не дает. Такие машинки мертвым грузом валяются. Обидно, ну. Переписку стереть не забудь, а то узнает пани о себе страшную правду. Расстроится еще. Да, ты пытался на спецов из ЦАИ выйти? Структура у них там суровая. Вдруг сукина сына повяжут за незаконный оборот аномальных образований, а? Повяжут, не вопрос. И мне, согласно особому дополнению УК, 7 лет за взлом шифрованных каналов служебной информации, а тебе 5 за незаконное сталкерство. Узнать, откуда ноги растут у письма к начальнику безопасности, для тамошных спецов все равно, что тебе 2 пальцами об асфальт постучать. Я не виден, пока в тени и не вякаю. Вот так-то, Ланс. Ладно, вырубаюсь и тру переписку. Там кто-то в гости идет. Бывай. Бермуды, значит. Охотно поверю. И свалить бы отсюда сейчас же, прихватив в охапку навязанных бандитами стажеров и махнуть в другое место. Но ведь ты знаешь, Ланс, что до прилива еще далеко. В других местах ничего сколь-нибудь ценного ты не найдешь почти наверняка. А шанс грабануться будет разве что на 0,02% меньше. Черт. И ясное четкое сознание, что никуда бандиты с тебя, сталкер, не слезут, и на должок вечно будут начисляться кабальные проценты, а ботаник так и будет сидеть в подвале и шачи вместе с тобой, Лансер, на паскудную эту кодлу, пока ты не найдешь, наконец, свою аномалию. И тогда в зону пойдет Кося. Когда он кончится, отправится к Санковитеру, который к тому времени может уже успеет променять одну отраву на другую, зонную, ту, что саму душу травит и от мертвых этих земель отвязаться не дает. А потом еще и еще. Закос найдет кандидатов на смерть в любом случае, ему не впервой. Что делать будешь, Ланс? Что делать, я тебя спрашиваю? Пока просто сидеть и думать, шепотом ответил я сам себе, и за дверью следить. Я так и сделал. Развернул древнее полностью облезшее кресло с вылезающим поролоном к двери, я комфортно уселся в него и положил дробовик на колени. На включенном ПМК поймал кончиком пальца виртуального барса, и электронный кот, мурча как трактор, начал подставлять голову под прикосновение. Удивительно, но это успокаивало и приводило в порядок мысли. Я даже улыбнулся про себя. Сзади в зал тихонько вошла Оксанка. «Что у тебя тут за шорох, Ланс?» «Вот, посмотри». Я показал девушке на экран ПМК. Странным образом я нисколько не хотел скрывать от ветерка найденный ПМК и подробности этой находки. Пожалуй, на свете были только 2 человека, с которыми я мог поделиться этим. Бот и почему-то Ксанка. Правда, я и сам не знаю, почему. «Ух ты, какой котяра!» С удивлением в голосе и слабым намеком на улыбку произнесла ветерок. «Классная фотка!» «Ну, это не фотка, уважаемая. Это барс. Погладь аккуратно пальцем, он любит». Девушка, не веря, прикоснулась к экрану, и кот наклонил голову, подставляя участок за ухом. Негромкое, но хорошо различимое мурчание послышалось в тишине магазина. «Ух ты, офигеть! А как это так получилось? Что за прога такая?» «Понимаешь, ветерок, когда-то на свете жил настоящий живой кот, с которым по некоторым причинам не смогла расстаться хозяйка. Не знаю, что случилось, может старость, может болезнь, но барса не стало». И тогда специально обученные люди взяли все карточки кота, сделали 3-мерную модель фотографической точности, наложили на программу, имитирующую поведение настоящей кошки, и долго тщательно корректировали по воспоминаниям и описаниям владельца, может быть, не 1 месяц. Это очень дорого, но кому-то, видишь, важно. «Это ведь не твой ПМК, верно?» – тихо спросила девушка. «Угадала. Да, не мой. Помнишь, я ушел забирать кое-что из тайника? Вот эта машинка». «Ты его своровал, сталкер?» – спокойно поинтересовалась Ксанка, причем по интонации я понял, что для нее это не звучало обидно или укоряюще. «Если да, то обязательно верни. Нельзя, чтобы питомец был вдалеке от хозяина. На случай потери или поломки компьютера существует специальное хранилище информации, где сберегается и обновляется программа. Но это я так, к слову. Вернуть хозяйке этот ПМК я уже не смогу. Почему? Она погибла 2 года назад. Я нашел ее в зоне в прошлый свой выход. Это была девушка примерно твоего возраста, ну, может, чуть постарше. Ее звали Мария, Маша. Это ее код, и кроме меня у Барса пока что никого нет. Ветерок замерла, а потом осторожно убрала палец от экрана. Кот навострил уши и вопросительно мяукнул. Поэтому ты был таким странным тогда, в общаге, после того, как побил тапка. Да и тебе едва не досталась подруга по шее. Я все же ответил ветерку легкий подзатыльник. До сих пор жалею, что не всыпал, если честно. Но ты же нашел Машу уже после нашей тогдашней встречи. Ничего не понимаю. Потому что до нашей тогдашней, как ты говоришь, встречи, я нашел Челку, Саню Мамонта, Андрюху Шныря, Леню Мозгляка, Николу Вареного и Васю Пилота. И других я тоже нашел, только у них не было имен, и я не в курсе, узнает ли кто-нибудь, как их звали, в зоне или там за ее границей. Да? Ух, черт, много. Мне на всю жизнь хватит. Как самочувствие? Ксанка закатала рукав. 2 жутковатые язвы уже поджили, затянулись корочкой, побледнели и стали не так заметны дороги вдоль сосудов. Не знаю, то ли мне микстурка Кириллова помогает так, то ли местный климат, но кумары едва ощущаются. Ну, словно гриппом болею, одновременно с легким пивным перепоем на утро. Можно, короче, терпеть, только горло постоянно сушит, и глаза на свету слезиться начинают. Наркозанил со вчерашнего дня не глотала. И веришь, ничего такого. Как думаешь, Ланс, соскочу? Теперь уже наверняка. Не забудь Кириллу 50 косарей отдать, как с бандитами рассчитаешься. Словно я у них чего занимала, фыркнула девушка. Такие уроды, паразиты, чтобы их разодрало от ушей до задницы. Сдается мне, Ланс, этот сучий потрох паня будет у нас из карманов бабки рвать вместе с ласканами. Такая вот порода. Они типа господа, а мы вроде холопов. Ух, гад. Ксанка немного подумала. «Слушай, фрилансер, а что, если я в кустах подальше от его долбанной дачи засяду с оптикой и дождусь? Но мы пораньше вернемся, а я его тресь издалека, а? Стрелять я теперь умею. А дальше что, стрелок? Ну, пока вы с Косей штурмуете дачу, я прикрываю. Ты сразу к подвалу дуй, вытаскивай ботаника, в машину и ходу. Потом вместе втроем будем ходить и на себя работать». Ну, лучше вдвоем, депутат-то нам нафиг сдался, если так подумать. И корейцы с его братвой ты тоже из кустов тресь, да, Ксанка? И пока не забыл, скажи мне одну вещь. Сколько раз ты по той твари попала? Ну, не знаю, попала, наверное. 1 пуля в дорогу, 2 в дом. Я видел, расстояние 8 метров. Стрелять она умеет, блин. Ветерок промолчала. Она снова коснулась экрана, но кот уже спал и только раздраженно дернул ухом. «Ее фотографии, ну, той девушки Маши, они тут есть?» Через долгую паузу спросила Ксанка. Я пролистал меню, вывел фото на экран. «Красивая, правда, очень красивая. Сталкерша. Я тоже так хотела, как она. В зону. Где деньги, риск, опасность. Жалко ее очень. Никого не жалела, даже подругу свою липовую, что в подвале повесилась. Как-то все по барабану, сталкер. Не верила ни во что, не надеялась. Теперь не хочу так. Жить хочу. Завяжешь зоны?» Подлечусь тут еще маленько и на заочку переведусь, подальше от той драной общаги. 25 лет, дури, пора уже с фигней прекращать. Сколько? Ну да, 25, если по правде, врать-то мне больше не хочется, хотя привычка та еще. А что, не выгляжу? — хихикнула Ксанка. Это потому что тощий, как доска, да и формы примерно те же. Гера, сволочь, я ведь на первом курсе, пока академы один за другим не посыпались, ничего так было, парни нормальные ухаживали. Один ненормальный, но симпатичный сволочь уговорил-таки идиотку попробовать. Вот, собственно, и все. Всерьез, что интересно, села не сразу, как-то постепенно получилось. От меня потом родители отреклись, Ланс, и мать, и отец, прикинь. Ты мне скажи, они меня здоровые примут обратно? Будь уверен, ветерок, примут. Ты, главное, надежно с дрянью завяжи, насовсем. Спасибо, сталкер, спасибо. Уже завязала, точно тебе говорю. «Иди, Ксанка, отдыхай. Тебе надо сейчас хоть чуть, но поспать, а то мозги на бекрень съедут. Переночуем тут. С утра попремся на птицефабрику. Обязательно нужно чего-нибудь найти. По крайней мере, на этот раз. А дальше я как-нибудь догадаюсь, как от пани избавиться. Утро вечера мудренее. Ложись спать». «Есть, шеф». Ксанка ушла в коптерку, где смачно похрапывал Кося. Заснул-таки сталкер. Я думал, до утра колотить его будет. Психика – штука странная и мне не всегда понятная. Ксанка, судя по звуку, стукнула спящего депутата. Тот закрякал, но вроде не проснулся. Храп прекратился. «Ланс, у него это, носки воняют», – пожаловался ветерок. «Хочешь, чтобы я их постирал?» – спросил я. «Да нет, ну, блин, а ладно». Вскоре стала посапывать Ксанка. А за грязными, оттого непрозрачными окнами постепенно темнело. И в глубокой гулкой тишине зоны постепенно начали всплывать разные звуки, хорошо слышимые сквозь витрины и деревянные рамы магазина. Быстрый щелкающий топот мимо по дороге к мосту. Какой-то крошечный бегун стремительно промчался на твердых, как кость, ногах. Мягкий и легкий удар в стекло. Хоть и сумерки на улице, но на фоне темно-серого окна появилось и недолго зависло еще более темное пятно высотой с человека, и приложилось к витрине небольшая пятерня. Захрустели шаги по крыше, и кто-то или что-то наверху заунывно долго затрубило на одной высокой ноте, и в ответ из поселка прилетел громкий, хриплый, вполне человеческий крик, исполненный дикого беспредельного ужаса, который тут же без переходов стал звонким заливистым лаем. Я взглянул на часы. 7:30. Значит, в следующий раз вернуться в нашу крепость нужно не позже 6. Ночь зоны, время особенное, и ночь эта начинается задолго до того, как солнце скроется за горизонтом. «У-лоу!» Мощно простонало нечто еще дальше от нас, наверное, в километре от магазина. Могучий низкий звук раскатился в пространстве, и я почувствовал через кресло легкую дрожь пола. Пятно у витрины отлепило от стекла руку и бесшумно исчезло. Вместо этого кто-то невидимый начал шумно сопеть в железную дверь подсобки и время от времени звонко царапать металл. Я бесшумно поднялся, стараясь не скрипнуть креслом, и заглянул в коптерку. Ведомые мои мирно дрыхли, несмотря на то, что отдельные вопли с улицы были достаточно громкими, как и различимое поскребывание по металлу двери. Это хорошо. Ни к чему им слушать этот концерт. Хватит с них пока впечатлений. Аккуратно, не топая и не наступая на мусор, я вернулся к креслу и в полглаза задремал, как уже делал во время отдельных ночевок в укрытиях. Вроде и спишь, а вроде и нет. Так, плаваешь слегка на грани сна, одновременно частью сознания сканируя пространство. И что интересно, умудряешься даже выспаться. Единственное, потом надо обязательно поспать по-настоящему. Иначе 3-4 дня такого режима, и зона щедро обеспечит глюками. Знакомо, скажем так. В 4 утра возня за окнами, влажные всхлипы, топот мелких бегунов и чей-то тихий плач в развалинах завода почти стихли. В 5 наступила густая, глубокая, до звона в ушах тишина. Нет в зоне певчих птиц, и поэтому, несмотря на лето, каждый рассвет здесь туманный, прохладный и уныло тихий, настолько, что слышно, как падают капли росы с веток мертвого тополя. Говорят, самое нормальное время здесь, только ходить, но... Я аккуратно, не спеша, выдвинул тяжелый засов, стараясь скрипеть и лязгать им как можно тише. Также осторожно и очень-очень медленно начал открывать дверь, чтобы она не загудела несмазанными ржавыми петлями. «Дурак», — подумал я, — «вчера еще надо было не пожалеть солидола, благо в подсобке его целый ящик». И дверь, словно соглашаясь с тем, что я непредусмотрительный идиот, начала тихонько пощелкивать несмазанным металлом. «Так-так-так-так-так-так-так». В расширяющуюся щель приятной вкусной свежестью начал затекать холодный утренний туман, от которого уже вовсю пахло осенью и первыми заморозками, хотя до настоящего иния, конечно, было еще далеко. Хорошо, что пока нет ветра и не пахнет розовой рекой. Теперь главное, чтобы никто не стоял за дверью. Такое бывает. Ночью припрется нечто разной степени уродства или разложения, встанет напротив двери схрона и торчит неподвижно натуральным таким памятником, который потом совсем не хочется помнить. Тихо стоит, бывает, что и не одно. И тогда нельзя делать резких движений. Тихонько вылез, на цыпочках мимо прошел со скоростью минутной стрелки, мимо этих часовых, и тогда все нормально. Я выглянул. Пласты и волны тумана, текущие медленно под уклон к реке. Холодно, рассвет только-только набрал силы, раскрасив восток над стеной мертвого леса. Похоже, ожидается ясная погода. На небе только отдельно, словно подожженные золотистым огнем, слои высоких облаков, что в зоне над Москвой дело почти невозможное, но по окраинам бывает нередко. И никого. Вот и славно. Пока не проснулась моя команда, куском рваной шторы тщательно вытер влажный отпечаток ладони на стекле, в том месте, куда приходил ночной гость. А то, мало ли, заметят, в следующую ночь не уснут. А сталкер, не выспавшийся и по этой причине невнимательный, это уже наполовину смертник. «Рота, подъем!» – буркнул я достаточно громко. Завтрак и вперед. Сонные, со следами складок от наволочки на лицах, выперлись из темноты подсобки Кося и Ветерок. Депутат широко с подскуливанием зевнул. «Ох, и сны тут снятся, Ланс, очумеешь, серьезно!» «О, блин, и мне тоже, кошмарит тут!» «А что вы хотели, ребята? Если тут неделю без выходных жить, то можно и крыши съехать непоправимо, а вы говорите сны. Так, что у нас с провиантом?» «Тушняк, само собой, 6 банок, галеты, зубы ломать, вода. Все, собственно. Хреновое нам снабжение бандосы выделили». Костя покопался в рюкзаке. «А, еще банка сгущенки. Супер, че?» «У меня 2 тушенки и 2 какой-то перловой каши с говядиной. Ну и опять вода, 2 литра. Типа все». Ксанка тряхнула свой баул. «И что дальше?» «Ясно. Дальше, товарищи, план такой. Выбрать банку, кому какая нравится, и полностью умять, закусывая галетами. Запить водичкой. Консерву открытой не оставлять, съесть все сразу. Это у нас будет и завтрак, и, возможно, обед. Во время выхода что-либо трескать запрещаю. Приступайте». Костя технично вскрыл консервы складным ножом и выдал из пакета пластиковые ложки. Руки помыть было нечем, питьевую воду на это тратить было нельзя, поэтому галеты я приказал брать через бумажную салфетку, а к консервам прикасаться только ложками. Ксанка хмыкнул на подобную гигиену, и я охотно рассказал, что было со сталкером Чеверем, облизавшим пальцы с зонной грязью. Рассказ подействовал, вопросов больше не возникало. Тушенка, которую покидали в наши рюкзаки бандиты, к моему немалому удивлению, оказалась настоящей мясной, без сои, 6-сантиметрового слоя жира под крышкой шматков свиной шкуры, только мясо кусками и прозрачное золотистое желе. Единственное, что пришлось из банки выкинуть, а не съесть, это был большой лавровый лист. Завтрак, начавшийся вяло и без аппетита, окончился вполне бодро. Команда вычистила банки чуть ли не до блеска. Повздыхав о горячем чае, я запил консервы 4 хорошими глотками воды прямо из горлышка бутылки. «Ребятки, водичку экономить, другой не будет, а без питья тут совсем хреново, учтите». Дал я очередное ЦУ, и Коси с Ветерком послушно отлепились от бутылок. «Проверить оружие, обувь, детектор. Порядок помните? Пошли. Сегодня маршрут к птицефабрике. Если ничего не найдем и там, делать нефиг, придется возвращаться пустыми». «Может, и посидим в магазинчике пару деньков, вернемся и скажем, что пусто», — предложил Кося. «Депутат, тебя уже при мне били. При мне также били ботаника дубинкой по почкам, только за то, что я неуважительно посмотрел на закоса. Представь, что в следующий раз к самке выбьют зубы, а тебе отрежут палец. Вот, смотри». Я показал ладонь со свежим, еще не в полной мере затянувшимся шрамом в том месте, где ее пробил нож бандита. И я пока ровным счетом ничего не могу с этим сделать. У пани в подвале заложник, мой друг. А у меня сейчас нет никаких реально осуществимых планов. Ну, разве что ты, депутат, стальной боевой киборг. Я Бэтмен, Оксанка бьет белку в глаз на 400 метров. Поправь меня, если это не так. Оксанка сняла с плеча карабин. «Лансер, у меня еще 28 патронов с собой. Можно 3 хотя бы потратить? Я же должна понять, как оно правильно делается, но...» «Давай, фиг с ним, хоть 5 жги, иначе вообще никакого толку не будет». Я махнул рукой и вытащил из кармашка рюкзака маленький, но достаточно неплохой бинокль. Его, к счастью, привезли бандиты вместе с остальными вещами ботаника. Первая цель нашлась быстро. На окне заброшенной фабрики валялась пивная бутылка. Расстояние, как я прикинул, было немного больше 100 метров. Иксанка достаточно быстро запеленговала мишень. «Помню, совсем ровный круг, глаз к прицелу не прислонять», — пробурчала она, начав старательно целиться. «Эй, зараза, бутылку вижу хорошо, но картинка трясется, и во все стороны ее мотает, никак не поймаю». «Руки крепче держи, успокойся, дыши медленно. Когда будешь стрелять, задержи дыхание, поняла? И перекрести прямо посредине Певчанского. Давай. У-у-у». Ксанка замерла, перестав сопеть. Я снова приложил глазам бинокль. Громко, сочным эхом хлестнул выстрел. В старом холодильнике, высовывавшемся в окно, на высоте примерно 10 сантиметров над бутылкой, обозначилось маленькое круглое отверстие. Вокруг него мелкими чешуйками облетела краска. Прицел взяла верно, но дернула рукой, когда стреляла. Я покосился на Ксанку. На спусковой крючок жми плавно и медленно, а не сразу. Еще раз. Ветерок целился долго, 30 минут, то задерживая дыхание, то снова начинает посапывать. Пусковой крючок на моих глазах начал плавно убирать миллиметры. Стукнул 2-й выстрел. Горлышко бутылки исчезло в стеклянном дымке. Попало, уже лучше. Добей заразу. Третий выстрел пришелся ниже, в подоконник, но, несмотря на промах, бутылка все-таки разбилась то ли от рикошета, то ли от кирпичных брызг. Нормально, Ксанка, нормально. Не снайпер, конечно, но уже кое-что. Показав, как нужно снаряжать магазин и что такое предохранитель, я попросил Ксанку повторить порядок действий, с чем девушка, в принципе, справилась. «В плечо пихается», — поделилась ветерок с уважением, глядя на СКС. «Немного страшновато стрелять. Странное ощущение». «Стрелять, дело, по нашей жизни надо уметь», — глубокомысленно изрек Кося. Я не нашел никаких возражений. К птицефабрике вела достаточно новая, ровная асфальтовая дорога, построенная, видимо, незадолго до эвакуации. Она темной широкой лентой уходила к виднеющейся в полутора километрах зданиям птицефабрики, похожим на длинный белый сарай высотой с двухэтажный дом. Выглянувшее над самым горизонтом солнце согнало с дороги остатки тумана, хотя над гнилым полем и в глубоких кюветах все еще плавала густая темно-серая мгла. «Видите, он впереди, похоже на пятно, как после дождя», — указал я на более темный и на вид идеально ровный участок дороги, немного похожий на битумную лужу, слегка присыпанную пылью. «И дальше еще два таких же. Ну да, это мокрое пятно. Классическая московская аномалия, в городе часто попадается. Советую не подходить и ботинком не пробовать, но посмотрите внимательно, зазубрите даже, как выглядит. И что делает?» — поинтересовался Кося. «Обрубок делает, причем поначалу оно даже не больно», — охотно пояснил я. «Туда нога, как в колодец, проваливается легко и просто, а обратно вытаскивается ровненько так хирургически обрезанная культяпка, как раз по той плоскости, что заподлицо с дорожкой. Но это если ты ногу выдернул, а не полностью в нее упал. Тогда нет тебя просто. Ну нет и все. Что-то вроде зыбучего песка, но, конечно, быстрее». «Она что, глубокая?» — тихо спросила Ксанка. «Неизвестно, понимаешь, науке. Помните сталкера Чеверя? Любопытен был, зона ему пухом. Жалко, грязи наелся. Вырубил в лесочке сухую сосенку. Суки обломал? Ну, 10 метров высоты жертв вышла. Подошел к пятну и целиком эту самую жертв в нее и утопил без проблем. Успел только за вершинку ее поймать. Вытащил обрубочек. Так гладко деревяшку срезала, словно заполировала. И неизвестно, то ли жертв там вообще исчезла, то ли упала в какую бездну, а срезает, если обратно тащить, неважно, доска там, рука или, например, рельсина. Поэтому для машин и даже для танков местные дороги не годятся. Хотя слышала я истории про двух сталкеров, что по Москве умудрялись и на авто рассекать, и в пятна не вляпываться. Ювелирное вождение. Это не те, что какого-то бандита крутого завалили. Кося внимательно, я бы даже сказал, пристально рассматривал аномалию и кидал в нее камешки, беззвучно проваливающиеся в пятно. «Как его там? Фишера?» «Не, блин, во, точно, скутера. Хоть бы кто-нибудь так же за косо, суку, грохнул». «Наслышан. Только, как ботаник говорил, они не очень-то и сталкеры, а какие-то спецы. Поэтому особо губу не раскатывай, депутат. Палочка-выручалочка только в сказках бывает. Нам же судьба чаще преподносит цилиндр совсем другого происхождения». «Это точно», — вздохнул Кося. Впереди за мокрыми пятнами виднелось другое, грязно-белесоватое, неровное. Подойдя ближе, я различил слой прилипших к асфальту, перемешанных с грязью перьев, птичий черепок и отдельные кости. Еще 3 бывшие куры. Уже 7. И дальше асфальт сплошь покрыт костно-перьевым слоем, похрустывающим под подошвой ботинка. А из обочин ветерок выдул остатки непрозрачного тумана. В обеих канавах показалась багровая густая вода. В воздухе запахло сладковатым, теплым смрадом свежей требухи. Вода была неспокойна. В ней возились, тихо хлюпая слизью, 1000 крошечных тел. Присмотревшись, я с отвращением увидел в воде целые толщи птенцов, голых, покрытых слипшимися кровавыми перьями, длиннолапых, слепых. Густая жидкость, в которой возилось несметное множество уродливых цыплят, ходила мелкими волнами, закручивалась водоворотами, плескала на берега, покрытые осколками яичной скорлупы. Местами я видел и плавающие на поверхности смрадного болота целые яйца, одно из которых на глазах треснуло, выпустив наружу кривую многосуставчатую лапку. Один из птенцов выпростал на поверхность голову, раскрыл клюв и запищал. Толща живой воды вздулась пологим холмом, качнулась к берегу, и целые ручьи мутантов, увлекая за собой вязкую жидкость, рванули на дорогу. Злобный многоголосый писк послышался и с другой стороны, где тоже поднялась пахнущая кровью густая багровая вода, буквально кишащая тщедушными тельцами. Тысячи лапок заскребли по асфальту, и отдельные кровавые ручьи соединились в широкую мелкую речку, уверенно метнувшись к моим ботинкам. Пронзительно взвизгнула Ксанка. «Текаем!» – рявкнул я, поражаясь скорости ожившего на глазах болота. «Бегом назад!» И мы припустили по своим следам. Сзади, не вставая, с песочным шорохом несся сплошной слой слизи, поскрипывали, царапали асфальт, многочисленные коготки. Клокочущий писк с отдельных мокрых глоток слился в оглушительный птичий гвалт. Волна жидкости, которая, по-видимому, не могла двигаться самостоятельно, увлекала собой отставших птенцов. Первый плевок целой очередью маленьких размером со сливу тел пришелся выше головы. Птенцы, растопырив лапы и короткие, снабженные липкими перьями крылышки, попытались зацепиться за одежду. Но я резво вильнул в сторону, и тельца на хорошей скорости шмякнулись об асфальт. «Твою мать!» — высоким заливающимся голосом возопил депутат, не глядя расстрелявший магазин пистолета без малейшего толку. «Твою мать!» Еще один заряд мелких тварей ощутимо стукнул меня в рюкзак. Я услышал поскрипывание ткани под коготками и очень неприятное шипение, поэтому на ходу сбросил лямки. Волна, уже почти достигшая подошв ботинок, резко остановилась перед первым же мокрым пятном, упруго качнувшись по инерции, словно большой пласт вишневого желе с многочисленными ягодками внутри. И слизи высовывались и снова ныряли внутрь десятки тысяч крошечных птичьих головок. В толще жидкости плавно перемещались объекты покрупнее. Время от времени снаружи показывалась костлявая бледная спина, длинное полуголое крыло или слепая башка на тощей суставчатой шее. Твари утробно курлыкали и квахтали, плескаясь в багровой слизи. Затем жидкость, словно по команде, покатилась обратно, не оставляя на асфальте ни единого влажного пятна. Разбившихся цыплят подобрали и начали на глазах переваривать отдельные ложноножки огромной птичьей амебы. Разноголосый писк и карканье стихли. Доплывя до своих канав, Красная река разделилась надвое и с плеском скатилась по насыпи. Я осторожно перевернул рюкзак. Четыре голых птенца, словно собачьи клещи в шкуру, глубоко вцепились в крепкую ткань, целиком погрузив в нее головы и старательно цепляясь когтистыми лапками. Слизь, щедро покрывавшая ребристые со вздутыми брюшками тельца, размягчила волокна ткани, отчего она расползлась, покрывшись белесым налетом. Птенцы лениво шевелились, постепенно забираясь все глубже. Я отломил сухую ветку и с большим трудом выковырял упирающихся уродцев из проделанных ими дыр. Причем что-то мне подсказало, что если бы цыплята попали не в рюкзак, а в спину, то выковыривать мне их, возможно, пришлось бы уже из легких. Затем, пометуя наказ ботаника, я тщательно сфотографировал всех четверых, прежде чем той же палкой загнать их в ближайшее мокрое пятно. Затем отмахнул ножом пострадавший верхний клапан рюкзака, старательно избегая прикасаться к влажным участкам ткани. «Не вздумай потратить завтрак, Кося, второго не будет», — обратился я к позеленевшему депутату. «Айда назад, ребятки, тут пока не пройдем». «Вот это я понимаю, птица, блин, фабрика. Ксанка, относительно еды тебя тоже касается. Подыши, и все пройдет. Рюкзак жалко, ё-моё, 2 года с ним ходил». Команда моя вроде бы отдышалась к тому времени, как мы дошли до магазина. Серьезные стали, внимательные. Препирательств и вопросов не слышно. Идет шлифовка щеглов. Идет, особенно когда зона человеку в лицо лыбится пустым своим ртом, и ты всем существом ощущаешь ее промозглое дыхание. Что дальше, поинтересовалась уже в магазине несколько зеленоватой до сих пор Ксанка. А дальше мы займемся хулиганством, ребята, охотно сообщил я, снимая с полки коробку уайспирита и с удовольствием наблюдая на них надпись «Огнеопасно». Кося, тащи пустые бутылки, а ты, Ксанка, распакуй-ка десяточек перчаток. Эта химия вроде бы недурно горит, а может, растворитель сам по себе для тех тварей будет невкусен. Попробовать стоит. Вооружившись пластиковой воронкой, я наполнил растворителем десяток водочных и винных бутылок, которых в каморке сторожа было в изобилии, и вместо пробок затянул горлышки матерчатыми перчатками. Вонь от растворителя в подсобке вскоре стала трудновыносимой, но 2 полиэтиленовых пакета с самопальными коктейлями мы все-таки собрали. Кося немного повеселел и всю дорогу до злополучного шоссе чиркал зажигалкой. Не дойдя 10 метров до багровых канав, я вручил к санке депутату 2 зеленые бутылки из-под портвейна. Опустите горлышко вниз на 2 секунды, перчатка промокнет и зажигайте. Бросать вот так, от себя, по дуге. Я тоже прокинул свою бутылку, и в воздухе запахло растворителем. Переложив бутыль в правую руку, я левой поднял ПМК и нажал запись ролика. Глухо забурлившая кровавая жижа, как и в прошлый раз, быстро рванула на шоссе широкой волной. Я позволил ей вылезти на асфальт и протянул свою бутылку к Косе. «Поджигай, депутат!» Перчатка занялась мгновенно красным дымящим пламенем. Тут же полыхнули еще два факела. «Kill it with fire, guys!» Гаркнул я и, размахнувшись, швырнул гудящий огненный шар, набегающий волну мелких скрипящих телец. Бутылка разбилась прямо в гуще тварей, превратившись в оранжевый клуб пламени. Следом звонко клюнули асфальт еще два фаербола. Красная жидкость, оставляя за собой дергающиеся катающиеся огоньки мутировавших птиц, невероятно быстро схлынула в сторону от огня. Шоссе покрыли десятки дымящихся комочков. Кровавая слизь корчилась, разбегаясь в стороны, как жировая пленка от капли бензина. Раздавался оглушительный писк тысяч глоток, как целых, так и почти сожженных. Желе, пугливо собравшееся в два больших трясущихся кома, бодро скатилось с дороги, но шевелящиеся потоки не становились в канавах, а потекли дальше в поля, периодически крупно сотрясаясь всей толщей. «Я, Ланс, теперь в жизни этого не забуду», — немного заикаясь, сказала Ксанка. «Оно мне снится будет. И вот что, напомни мне, чтобы следующую ходку подгузники взять. Сейчас, кажется, до этого не дошло, но в будущем, я чувствую, понадобится». «Хорошая мысль», — кивнул депутат. «Я тоже, почти. Что с остальным угощением делать?» «Тут пока оставь, на обочине. Обратно пойдем, оно нам может пригодиться». «Обидно, Ланс», — вдруг с чувством произнес Кося и в сердцах махнул рукой. «Ах, как обидно! Что? Если я рассказывать про это буду, мне ведь не поверят ни хрена. Самая взаправдошная правда, черт возьми, такое приключение, что, блин, и слов не подобрать. И ведь на самом деле было. А мне не поверят. Будут, как всегда, ржать. Есть кино, если что, Кося. Будут реготать, ты его на коммуникаторе своем покажи. Там кадр, где ты коктейль швыряешь, и морда у тебя в тот момент была самая, что ни на есть героическая. Так что не переживай». И улыбнулся депутат. Удивительно, как загорелись сразу глаза, растащила в сторону для невозможности счастливую физию, и даже плешка под солнцем заблестела как-то празднично. «Да, черт возьми! Да, Ланс! Спасибо, сталкер! Кино им, сукам, прямо в морду! Наконец-то! Там записалось точно, Лансер?» «Да точно, точно! ПМК ведь, качество картинки, как в Голливуде, не беспокойся. Была бы другая техника, то фильма бы нормального и не вышло ни разу. Я тебе целиком ролик солью, а потом свою копию, уж прости, порежу немного, чтоб лиц видно не было. Бот, скорее всего, запись пузырю продаст, а там она может закоулком и в ЦАИ попасть. И поверь, совершенно ни к чему тамошним спецам наши рыльца видеть. Порчу наведут еще по портрету, за 5 лет не избавишься». «Верно, верно. Да, хорошо». Кося был бледен и предельно напуган, но при этом счастлив. «Кажется, я начал понимать, за каким именно хабаром ходил в зону этот странный, похожий на сельского клерка, сталкер. Первый ануб я нашел в 300 метрах от ворот птицефабрики. В траве, жухлой, засохшими ломкими кончиками, но уже живой, зеленый, лежало плоское серебристое кольцо с шариком по центру, похожим на крупный подшипник. Я без опаски подобрал его с земли, так как Сатурн к опасным анобам не относится. Интересная, хоть и распространенная вещица. Внутри кольца прямо в воздухе висит шарик, отчего вся аномальная конструкция и впрямь напоминает одноименную планету. Шар по виду стальной, удерживается строго посередине кольца невидимой, притом серьезной силой, точно не магнитной или какой другой известной науке. Но это, конечно, была не сталь, да и вообще не металл. Оно было настолько легким, что казался сделанным из пенопласта, что никак не отражалось на его прочности. Поцарапать Сатурн можно было разве что алмазным резцом, да и то ненадолго. Поврежденный аноб немедленно сгорал в бесшумной, но очень яркой световой вспышке, полностью исчезая и не нанося при этом никаких повреждений, даже в том случае, если находился в незащищенных руках. «Поздравляю вас, ребятки! Первый трофей, пусть и недорогой, но коллекционеры оценят. Минимум 30 тысяч взяли, следовательно, по 10 на брата. То, что он здесь валялся, хороший признак. Там, где попадается Сатурн, можно ждать и более серьезных находок». У самых ворот птицефабрики я заметил яркие желтые цветы, распустившиеся на перекрученных уродливых деревцах. Серые трещиноватые стволы были толстыми и короткими, и издали напоминали наполовину высовывающиеся из земли старые картофелины. Из каждого ствола, переплетаясь, вырастал десяток тонких побегов, на каждом из которых ярко выделялся круглый цветок. Ничего подобного я раньше не видел и поэтому остановился. Нехорошая обычно примета – что-нибудь непонятное в зоне увидеть. А учитывая, что непонятное здесь можно было видеть по 5 раз на день, что остановились, поинтересовался депутат. Цветы. В смысле цветы? Глаза разуй, сталкер. В поселке вымер даже мох, одна плесень осталась, а тут по обочинам все зеленеет, и у ворот мутировавшая растительность. И это, заметь, зона. Что-то тут не так. Ну, не знаю. Подумаешь, зелень выросла. По мне так хуже, когда ее нет, пожал плечами Кося. И в этот момент один из ярко-желтых цветков закрылся, превратившись в заостренный плоский бутон. Точнее, он захлопнулся, настолько быстро все произошло. Я даже услышал щелчок. Побег с закрывшимся цветком медленно изогнулся, и бутон начал натурально что-то пережевывать двумя неровными лепестками. Я не сразу понял, что тонкий морщинистый стебель был на самом деле шеей, а ромбические желтые цветки – широко раскрытыми клювами, точь-в-точь, как у только что вылупившихся птенцов в гнезде. Над деревцами лениво кружили падальные мухи, иногда садясь на распахнутые клювы и дряблые морщинистые тела, вросшие в землю. Ботан, принимай информацию. На птицефабрике полный писец. Уже вторая форма жизни, сразу после того, как от первой едва отмахались. Высылаю ролик, фото, жду инструкций. В сторону фермы идти не хочу. ПМК изобразил зеленую линейку, которая, слабо пульсируя, поползла до края экрана, что называется, в час по чайной ложке. Ролик весил немало. Минут через 5 скорость резко возросла. Бот явно подключил дополнительные каналы за счет других абонентов. «Привет, Ланс. Молодец. Отличнейший материал. Скажи, после вашего фаер-шторма те жидкие твари выжили? Ну, хоть одна. Их разве что зарином травить, бот. Да, и то не факт, что подействует. Выжили, конечно, но свалили после того, как мы их немножечко поджарили. К чему вопрос? Уникальное явление. Пузырь за такую инфу неплохо отсыплет. Сохрани маршрут обязательно, как шел. Надыбал чего? Да, фиговенький, но хабарок уже в активе. Так что с птицефабрикой? Не нравится она мне. Блин, надо, дружище, очень надо. Попробуй пройти хотя бы недалеко и глянуть. Если окажется интересно... Ну, действительно интересно. Пузырь сольет инфу и маршрут нужным людям. А это деньги. Я постараюсь мимо пани с пузырем договориться. Он нас может и выкупить. Ему тоже сталкеры нужны. Что-то я не помню, Ген, того момента, когда стал товаром. Ладно, твои варианты. Нет пока, думаю. Хорошо, что думаешь. Я тоже. Как только дельная мысль появится, не забудь поделиться. А пока надо, Ланс, сходить. Я в тебя верю. И бот отключился. Чувствуя в душе неприятный горьковатый осадочек, я убрал ПМК в карман. Надо сходить, блин. И тут же понимаю, да, надо. Если и впрямь пузырь к себе заберет, то это уже маленький, но шажок из сложившейся безнадеги. А торгаш тот, если верить ботанику, дядя серьезный, работающий вообще со всеми, кто в зону ходит. Сталкерами вольными и не очень, военными, тайком решившими подзаработать. Естественно, с бандитами и даже в ЦАИ есть у него штат работников. Нужен же будет ему сталкер, который из Бермуд вернулся. Думаю, нужен, и даже очень. А закос пусть утрется. Мыслишка даже промелькнула о том, что пузыря с его финансами не заржавеет, и несчастный случай пани обстряпать, будь этот урод не захочет уступить меня с ботаником. Не уверен я был только в том, что пузырю нужны будут ксанка и депутат. И даже если сделка состоится, то в следующий поход закос отправит их, но уже без меня. Гадство, куда ни кинь, всюду ягодицы. Спасибо тебе, Егорка, удружил ты нам, сволочь, и себе тоже большую выгоду поимел, идиот. Так, ребятки, надо нам на птицефабрику зайти. Точнее, мне надо, поправился я, вас с собой не зову. Мало того, настоятельно рекомендую остаться здесь и подождать. Иди ты, Ланс, нахрен со своим благородством, Ксанка сплюнула. Я тебе уже все объяснила, за тобой и точка. Ты что скажешь, Кося? Пойду. «Конечно. Я что, с краю, что ли? Веди давай». «Дурачье, мне ваш героизм не нужен. Мне больше нравится вас целыми назад вернуть, ясно?» «Я сказал, здесь. Значит, здесь. Не обсуждается, а молча выполняется. Я быстро». «Ну, Лансер, Ксанка, ты извини, но там мне некогда будет за вами смотреть. А за 2 дня в зоне опытными бродягами вы не стали». «Ты больно опытный», — проворчал Кося. Если хочешь знать, то ты еще сопли над партой размазывал, когда я хабар барину в подсобку таскал мешками. Депутат, помолчи лучше. Ветеран зоны ты наш. Ветерок ткнула Косю локтем. Все понятно теперь, проблем нет. Ух, береги себя. Если что, крикни. Непременно. А вы спина к спине и смотрите в оба. Если эта мерзость опять полезет, растворитель в пакете. Что делать, вы в курсе. И пять шагов к белым длинным корпусам. Ворота. Проходная с выломанным шлагбаумом и покосившимся турникетом. В окошечке вахтера непроглядная чернота. И перья на бетонных дорожках, толстый слежавшийся слой и, словно молодой ледок в осеннее утро, хрустят под берцем сухие кости. Над невысоким кирпичным зданием с плоской крышей, где на покосившейся табличке значилось «Ветеринарный отдел», утробно урчала и играла радужными сполохами обширная аномалия. По кругу носились перья, веточки, обломки силикатного кирпича. Рубероид, содранный с крыши длинными дырявыми лентами, поднялся к небу и слегка шевелился огромными лохматыми лепестками. От низкого почти на инфразвуке рокота немного подташнивало. Птичник номер 3. Цех выращивания молодняка. Длинное, сложное из крупных бетонных блоков здание, хоть и было невысоким, но тянулось, наверное, метров на 200, напоминая длинный сарай под двускатной крышей. А по блокам, причудливо извиваясь, расползлись угольно-черные лианы с траурно-серыми лопухами листьев и цветами размером с журнальный столик. Гофрированные лепестки матово лоснились, словно от густого слоя свежей сажи. Между цехами тянулись в небо длинные хлысты деревьев, усыпанные мелкими листьями, за ними, словно исполинские пружины, лежали на земле, скрученные спиралью не то сосны, не то ели с засохшими вершинками и тощими лапами хвойных веток. Из полуоткрытых ворот птичника номер 3 разносились разноголосый хриплый гвалт и короткие басовитые уханья и завывания. Над дверью роилось облако блестящих зеленых мух. Я снял с плеча ружье и проверил револьвер, кобуру которого разместил прямо под правой рукой. Вовремя похоже. Вдалеке у небольшого элеватора вышел на длинных суставчатых ногах какой-то тощий монстр с обвислым синим брюхом, гулко затрубил, вызвав эхо в дальнем лесочке, и, раскачиваясь, побрел прочь, задевая ветки деревьев костлявой асимметричной головой с единственным кривым рогом, торчащим в сторону. Сделав десяток фотографий и подобрав с земли еще один «Сатурн», я, проверяя каждый шаг и прислушаясь к шороху в темноте, осторожно побрел к зданию с надписью «Кормоцех». По крайней мере, туда дорога была, кажется, доступной. Тем не менее, меня ощутимо повело вперед, словно в спину резко ударил сильный порыв ветра, а по земле с негромким жужжанием понесло облачко пыли. Волосы на голове кто-то словно пригладил пушистой варежкой. Воздух начал негромко потрескивать и на глазах наливаться синевой. Понял я, понял, назад. И даже камней под ногами не видно. Серый слой спрессованных перьев, косточки, черепки. В кармане нашлись 2 5-рублевые монеты. Ладно, пойдет. Первую 5-рублевку плавно подхватила в воздухе так, словно она упала на невидимую мягкую перину. Монета, немного покрутившись, зависла в воздухе и начала медленно с краев зарастать какой-то химической зеленью. Под ногами уверенно протопал вперед крупный со свернутой на бок шеи бройлер. Голова, завернувшаяся под странным углом, давно высохла и даже облезла, что не мешало курице уверенно искать что-то в редком ломком бурьяне. Вслед за ней кусты, совершенно не воспринимая меня всерьез, направились еще несколько белянок и пеструшек различной степени уродливости. Швырнув в сторону твари монетку, я, мысленно помолившись всем богам, пошел вслед за мутантами. Первая курица, углядев меня здоровенным, с абрикос, и при этом единственным глазом с улюлюканьем унеслась к птичникам, помогая себе взмахами крыльев. Вторая, громко цокая всеми четырьмя короткими лапами, молча побежала за своей крылатой подругой. Оба бройлера виртуозно обогнули пыльный вихрь аномалии и почему-то старательно обошли еще один участок бетонного настила перед гаражом, прежде чем скрыться в глубине соседнего птичника. И только безголовая тварь, никак на меня не реагируя, все так же сосредоточенно скребла лапами гнилую листву, время от времени выворачивая из шеи розовый мешок зоба, который вместо клюва собирал добычу. «Иди-ка сюда, уродец, нужен!» Прошептав это и собравшись, на свой страх и риск я ухватил грязное тело в покорубленных жестких перьях. Тварь, отчаянно мотая болтающейся высохшей головой на оголившихся позвонках, повернула ко мне отверстие трахеи и выпустила через него высокий гнусавый вопль, напоминающий звук пастушеского рожка, после чего шумно обгадилась длинной рыжей струей. Мне едва удалось отвернуть от себя зловонный брацбойт, спасая одежду. Желтые когтистые лапы интенсивно замолотили по воздуху. Бройлер сипел и гнусавил, но я держал крепко. «Сиди, сволочь, спокойно, гадина!» Среди прочих полезных мелочей в кармашках моего рюкзака между одноразовых бритвенных лезвий, запаянных в полиэтилен спичных коробков, иголок в пенале и нескольких кубиков суперклея имелся 100-метровый моток капроновой рыбацкой нити. Достав катушку, я перевязал бывшую курицу крест-накрест, словно коробку торта, дополнительно пропустив петли под крылья, и, сжав в руке катушку импровизированного поводка, отпустил мутанта. Безголовый бройлер разом успокоился, деловито отряхнулся и уверенно направился в бурьян доедать выкопанных червяков. Чтобы помешать запланированному обеду, я выломал в том же бурьяне длинную тонкую хворостину. Мутант, получив легкий тычок по облезлому хвосту, тихо забулькал и послушно пошел по асфальтовой дорожке, ведущей к кормоцеху. Завернутая назад голова укоризненно пялилась на меня пустыми глазницами. Расчет оправдался, хотя и был очень рискованным. Бройлер, подчиняясь направляющим постукиваниям прута, топал вперед, периодически выпуская и втягивая вывернутый зоб и активно крутя по сторонам обрубком шеи. Но местами мутант наотрез отказывался идти прямо и поворачивал в сторону, обходя некоторые участки, причем там были действительно видны легкое дрожание воздуха или слабая рябь. Таким образом я миновал кормоцех и дошел до покосившейся водонапорной башни, где в куче мусора покачивалась магнитная вертячка, а у самого основания, в горах красных кирпичных чешуй и пластов обвалившейся штукатурки, буквально в 20 сантиметрах друг от друга лежали два отличных близнецовых кристалла, переливающихся сапфировыми вспышками. С другой стороны башни, цистерна которой была разворочена какой-то мощной аномалией, обнаружилось ледяное зеркальце, выросшее на ржавом листе оцинковки, а чуть дальше в траве сияла холодным белым светом электрическая губка. «Гнездышко, ё-моё, ну наконец-то!» – не веря глазам своим, прошептал я, стараясь унять забившееся сердце. «Неужели нашел-таки?» От азарта и особой сталкерской лихорадки немного задрожали руки, а внутри, глубоко за грудиной, сладко замерло, а затем с утроенной энергией забилось сердце. Гнездышко – чрезвычайно редкое и потому почти легендарное скопление анобов различной природы на одном участке, вблизи ничем не примечательной аномалии. По пальцам можно пересчитать бродяг, которым посчастливилось найти такой подарок зоны в каком-нибудь гнилом подвале или заросшем пустыре, и все они, словив подобный джекпот, начинали совсем другую жизнь, обеспечив не только себя, но и внуков с правнуками. По Москве многие свое гнездышко ищут в городе, так как захваченная зоной ближней Подмосковья в плане таких подарков считалась бесперспективным. А тут еще и Бермуды эти. Может быть, все 4 года на этой птицефабрике лежал хабар, и никто к нему так дороги и не нашел, если даже искал. Уф. Да, Ланс, башку не теряй только. Успокойся, подыши, не торопись. И пока ничего в уме не считай. Не надо. Очень плохая примета. Посчитаешь потом, за пределами зоны. Хотя цифра уже сама собой нарисовалась впечатляющая. Очень впечатляющая. И если отстегнуть к санке депутату по 20% от общей суммы, как и положено по неписанным сталкерским законам для ведомых напарников, то они смогут без проблем купить себе по квартире где-нибудь под Питером или, например, в том же Екатеринбурге. По нынешним временам эти города уже столичные почти. Да еще и на машину шмотки курорта останется. Ксанке, например, хорошая клиника пригодилась бы очень, а депутату жилье. Еще 10% ботанику, но я ему отдам все 20. Он навел на птицефирму, он уговорил проверить. Остается 40 мне. В глазах даже потемнело. Да не считай ты, сталкер, не считай, блин. Привязав нитку с поводырем к кустам и позволив мутанту вслазь скрести мягкую землю, я уселся на горку кирпичной крошки и начал считать в уме до 1000, хотя руки так и просились поскорее вцепиться в анобы. Нельзя горячку пороть. В таком состоянии здесь и помереть можно. Полностью уняв сердце и руки, но не в силах справиться с широкой счастливой улыбкой, я упаковал в контейнер голенцевито-черную гладкую тяжелую вертячку. Затем подобрал близнецовые кристаллы, замечательные своей ценой и тем, что встречаются всегда парами. Если нашел один, то обязательно обыщи все в округе 50 метров, второй найдешь гарантированно, если, конечно, какой-нибудь счастливчик не успел раньше тебя. Легко отломился от ржавого металла стебелек прозрачного серебристо-блестящего ледяного зеркальца. Приятно кольнула пальцу сияющая губка. Теперь сантиметр за сантиметром, переворачивая каждый камень и старую доску, заглядывая под все ветки и травяные куртины. Смотри, сталкер, смотри внимательно. Гнездышко бывает раз в жизни, да и то не у всех. Под кирпичом, грязным и замшелым, попалась маленькая, но исключительно редкая и очень дорогая ртуть. На стене водонапорной башни, размягчив цементный раствор, вылез длинный острый хрусталюк, который я вытащил, осторожно расковыряв лопаткой щербатый камень. Рядом, в глубокой забитой грязью трещине стены, раскачиваясь на игольчатых отростках, небольшая колючая капля. Внутри башни, в темноте, вони и плесени, за сгнившей дверью я собрал 20 кварцевых монет и, уже готовясь выйти, углядел еще одну вещицу. В грязной луже под тонким слоем черного ила отливала зеркальным блеском ажурная металлическая снежинка. Серебряное кружево. Сердце, недавно успокоившееся, снова громко стукнуло в грудную клетку, а ноги обмякли. Серебряное кружево уже на моей ладони, тонкое, гладкое, блестящее. С него вниз падали мутные капли, а оно сверкало так, словно никогда и не лежало в грязи и кирпичной крошке. «Богат!» — еле слышно одними губами прошептал я. «Так не бывает», — отвечал в уме уже совсем другой я, и мне становилось даже страшно от такой удачи. И да, хрен тебе тертый с постным маслом, уважаемый пани Закос. Перебьешься парой Сатурнов, найденных походя. Ничего ты бандитской морды не получишь от моего гнездышка, даже кварцевой монеты, красная цена которой у скупщиков никогда не превышала 10 больших рублей. Нельзя ничего говорить депутату, и даже Ксанке, несмотря на мое к ней доверие, нельзя. Потом, когда все наладится, отдам я им их долю, но не раньше, нет». А пока ботанику. Очень, понимаешь, посоветоваться надо. Здорово, бот. Есть новости. Плохие, хорошие. Если что, начинай с хороших. Плохие не люблю. Окей. Я большую кучу веток нашел. Вот. Ну нафиг. Канал не вонючий? Издеваешься, Ланс. Все чистенько. Сигнал зашифрован на наш канал. Без моей программы ни одна любопытная харя не влезет. Порежется. Гарантия. И да, дождик не капает, если что, я в подвале один. Сколько? 76,5 миллионов, вот, учитывая размер серебряного кружева и весь прочий набор. По твоим прайсам калькулятором посчитал и тут же кипятком описался. Ты не свихнулся случаем, друг? Я не поленился отправить перечень находок. Ядрёна корень, Ланс, корень, ядрёна, мать, перемать. Я даже не знаю, что делать. У пузыря такой наличности близко нет, ему придется подключить все активы, какие только можно. В таком случае нас проще будет убить. Я не шучу, если ничего не придумаем, нас натурально убьют. Ланс, дай помозговать. Ботаник отключился, попросив подождать. Через час экран ПМК снова загорелся. В общем так, если мы сделаем скидку в 20 лимонов, сделка возможна. 15 пойдут в карман пузырю. Еще 5 на то, чтобы нас выкупить у Закоса, и это недорого, поверь. Вместо нас готова подписаться в работу бригада вольных сталкеров, Лансер. Пузырь с ними договорился. Они хотят 3 лимона наличности и полный доступ в Бермуды. Ребята все из той зоны, Ланс. Деньги будут перечислены в правильный банк, и я смогу проконтролировать это дело. Сталкеры приедут где-то через 4 дня. пока сделай тайник. Хороший тайник в зоне, понял? Принято. Только морда у пузыря не треснет от 15 лимонов. А, вот. К сожалению, не треснет. Морда у него в этом плане очень даже эластичная, не сомневайся. Скажи спасибо, что не 30 заломил. Он может. Тогда, может, в рассрочку? Сегодня кружево, через годик губку, ну и так далее. Ага, Ланс. Кабы так это было просто, сам бы предложил. Но тогда мы можем потерять намного больше, чем 20 лямов. По прогнозам, в новых зонах скоро начнется генерация анобов. Они могут в цене резко грохнуться. Что-то я не заметил снижения цен. Вот, скорее наоборот. Ну, это пока. Если готов рискнуть, валяй. Это сейчас электрическая губка 9,5 миллионов стоит, потому что их редко находят, а через год она может стоить полтора, а то и меньше, если урожай на них случится. Твоя правда, Бот. Ладно, со скидкой, черт с ними. Из твоих кто видел находки? Никто, Бот. Я на фабрику один ходил, рисковать не стал. Хорошо, это правильно. Но я надеюсь, они же не в курсе привалившего счастья. Само собой. Естественно, по 20% с оставшихся после пузыревых вычетов суммы каждый получит. Ты не думай. Ну, а пока пусть побудут счастливым и полезным для здоровья невидении. Ты, кстати, Бот, тоже не 10 возьмешь, учти. 20 и не гребет никакими веслами. Ланс, не дури. Много это слишком, ни к чему, не по правилам. Суши весла, Бот, со всеми своими правилами. Я сказал, значит, так и будет. 20. Выручил ты меня с этим походом, ботаник. Очень крепко выручил. Из облаков показалось солнце, осветившее территорию бывшей птицефабрики. Я глубоко вздохнул, улыбнулся и, уложив контейнеры в рюкзак, снова погнал впереди себя мутировавшего бройлера. У ворот, подобрав из кучи ржавья подходящую клетку, я посадил в нее мутанта. Пузырь, насколько я слышал, приторговывал и с учеными, и подобная тварюшка тоже могла принести некоторый доход. Ведомых своих я нашел в полном порядке. Они уже сидели на земле, привалясь друг к другу спинами и болтали негромко. Оружие, к счастью, было в руках, а не валялось рядом. «Ланс, супер, вернулся!» – просиял Оксанка, вскакивая с земли. «Ну как сходил? Порядок?» «О да, поверь, хорошо сбегал до птичников. Удачно. Подробности потом расскажу и покажу. Сюрприз будет, ну...» «Это что ли? Ну и уродище!» Кося опасливо отстранился от клетки. «И нафига оно тебе? Это уродище нам пригодится. В активе два Сатурна, недешевый живой мутант и фото-видео. Ходка не закончена, теперь надо домой добираться. На всякий случай приготовьте бутылки с угощением. Мало ли, слизь вернулась». Предположение мое оказалось верным. В канавах уже краснела живая бурлящая вода, которая, правда, при нашем появлении пугливо отхлынула в стороны. Память, видимо, у нее имелась хорошая. В магазине, попросив Ксанку и депутата посторожить снаружи под надуманным, но правдоподобным предлогом, я уложил контейнер в ящик, который спрятал под нагромождениями гнилого хлама в углу подсобки. Потом, подумав, не поленился осторожно, не повреждая дерево, поднять лопаткой половицы в коптерке и выкопать нормальный тайник, вынеси вынутую землю в мешке в тот же угол с хламом. После установил на место доски и внимательно смотрел пол. И хоть это и заняло некоторое время, догадаться, что под половицами что-то зарыто, было уже невозможно. Если, конечно, не лазить по полу с лупой. Команде же я сказал, что приделал клетки матерчатой лямки для переноски, что, собственно, тоже было правдой. Тащить ржавую клетку за проволоку было очень неудобно. Команда, озадаченно покосившись на мою улыбку, с которой я просто не мог ничего поделать, пожала плечами и молча заняла свои места согласно порядку. Так мы и покинули треугольник. Я впереди, за мной Ксанка, и последним, ворча, тащил клетку с уродцем депутат. За лесом на дороге нас уже ждали. Все произошло достаточно быстро. Поворот лесной тропинки, низкий нависающий кут и... слышь, стоям, бачушки! Широко ухмыляясь, с переносного туристического стульчика поднялся старый знакомый ляпа-песочек. Рядом, прислонившись спиной к корням сосны и лениво пожевывая травинку, развалился кенарь, с прищуром наблюдавший за нами. В его руках я заметил обрез, словно случайно направленный мне в грудь. «Есть базар! Только ты, фрилансер, пуколку свою на землю положи, быренька, а то у кореша моего палец на курке дрогнет невзначай, далеко ли до греха?» Песочек кивнул на землю. «Ну и вы, ребятки, тоже пушки бросьте, они для общения без надобности. О, молодцы!» «Слушаю». и осторожно снял с плеча дробовик и положил на тропинку. «Я же говорил, что они не шебутные олени», — усмехнулся Ляпа, посмотрев на Кеннера. «Вы реальные ребята, сталкеры, и мы тоже реальные ребята. Так почему бы нам не побазарить о делах, а?» «Так в чем вопрос?» — поинтересовалась Ксанка. «Из-за вас нам поход назначили, но а нам западло по зоне таскаться. Один хрен ничего не найдем, окромя смерти. Закус конкретно не прав в своем наезде, и мы решили никуда не ходить, а добраться сюда и вас, родные, подождать. Поделитесь хабаром по-братски, и я вас обижать не буду, честное и благородное». «И сколько это по-братски? Ну, все свои манатки на землю выворачивайте, а мы на правах старших братиков выберем, что нам надо. Только потом, суки, если за косу тявкнете, я вас один хрен порешу. Ну, тряси рюкзак, Олежка». «Как скажешь», — я пожал плечами и сбросил рюкзак. На землю посыпались два Сатурна, консервы, аптечка и остатки воды. «О, глянь, Кеннер, ты в натуре прав. Надыбали они. Даже пожрать есть», — довольно гыгыкнул песочек. Кеннер широко ухмыльнулся, кивнул и, достав сигарету, начал прикуривать, отвернув обрез в сторону. И пока он занимался сигаретой, я достал из-под полы куртки револьвер, подмигнул остолбеневшему с открытым ртом Ляпе и, аккуратно прицелившись чуть повыше огонька зажигалки, нажал на спусковой крючок. И перед тем, как звонко хлопнул выстрел, я успел увидеть испуганно-удивленный взгляд Кеннери и вываливающуюся из открытого рта сигарету. На кору сосны брызнуло красным, бандит, дернув головой, мешком схватился с холмика. «Не стреляй, мужик!» Песочек отшатнулся, подняв руки и пытаясь вздохнуть, от ужаса начал захлебываться воздухом. Пятясь, он неловко завалился на спину и, подвывая, рванул от меня на четвереньках, а я все никак не мог решиться на второй выстрел. Зато среагировала Ксанка. Она подобрала СКС, отвела затвор и приложила карабин к плечу. Сосредоточенно прицелилась в Ляпу, уже поднявшегося с четверенек и выдающего панический спринт по пустынной лесной дороге. Она попала с первого раза прямо в бритый затылок. И попала хорошо, можно даже сказать гуманно. Бандит умер еще до того, как упал на землю. А вот пуля, выпущенная из карабина, гуманной вовсе даже не была. Высоко вверх, в фонтане белых и красных брызг, подлетел Ляпин скальп вместе с верхней частью черепа. И песочек, обмякнув всем телом, по инерции кувыркнулся в густой малинник. «Экспансивная», — заметил депутат, подбирая свой ПМ. «Оно как бы на звере пуля была сделана». «Да почему бы и нет? Думаешь, это человек был?» — зло сплюнул ветерок. «Ты не поверишь, Коська, но я просто мечтала об этом моменте. Не сейчас, так потом прилетело бы ему от меня обязательно. Спасибо, Ланс, что ты мне его подарил. Суки, хотели наш хабар присвоить, уроды». «Что зона с человеком делает?» — в каком-то отупении спросил я сам себя, глядя на истекающий кисловатым дымком ствол револьвера. В мозгу, как на карусели, моталась по кругу одна единственная дурацкая мысль. «С почином, Лансер, с почином. И ничего больше». «Это, покойничков надо бы в зону и в речку скинуть, розовую. Это, считай, понадежнее похороним, чем даже в землицу», — деловито поплевал на руки Кося. «Я этого за ноги оттащу, он поменьше, а ты, Ланс, вон того кабана возьми, что башку растерял. Ксанка, набери листочков прелых, песка там, веточек и кровь получше засыпь, чтобы не видно было. Ну, взялись». И Кося пыхтя поволок в лес труп Кеннера. Я, нахлобучив тяжелый от крови капюшон спортивной куртки, на то, что оставалось у Ляпы от головы, волоком потащил тяжелое неповоротливое тело по корням и кочкам. Куртка и футболка бандита задралась, стали видны липоватые цветные татуировки на груди и животе. В одежду с шорохом набивалась листва, а в голове все крутилось. «С почином тебе, Ланс!» Кося подтащил первого покойника к краю обрыва, улегся на спину и силой спихнул тело обеими ногами. Кеннер, кувыркаясь, глухо отстучал по откосу и шумно плюхнулся в воду. Вслед за ним тяжело и медленно скатился Ляпа-песочек, который вошел в воду мягко и почти бесшумно. Река легко подхватила тела и понесла их вглубь зоны. «Покойтесь, ребятки, с миром!» Кося, размахнувшись, швырнул в воду бандитский обрез и отряхнул руки. «Вы, понимаешь, сами во всем случившемся виноваты, так что не обижайтесь, если что». Подошла бледная Ксанка, которая приволокла что-то в окровавленных лопухах. «Кусочек там оставался», — прокомментировала она. И лопухи вместе с содержимым тоже полетели в воду. «Ну, видишь, Ланс, как я стреляю, а ты во мне сомневался». В реке что-то гулко плеснуло, в водорослях появилось и пропало широкое пятно. Тело Кеннери остановилось, несмотря на сильное течение, а потом медленно ушло под воду. 10 метрами дальше, в широкой пологой волне, исчез и песочек, которого что-то темное и горбатое утащило в сторону упавшей в воду мертвой ветлы. «Так лучше, Ланс, лучше, чем закапывать в землю зоны», — серьезно сообщил притихший депутат. «Она покоя мертвым не дает». «С почином, фрилансер. Первый есть. С почином». Два Сатурна стандартных, 70. Молодой человек с гладко зализанными назад волосами быстро пробежал пальцем по клавишам калькулятора. Запись неизвестной аномалии, 5. Записи жизненных форм, ну, допустим, 20 за все. Мутант, притом еще живой, за пределами зоны, 35, образец интересный. Маршрут и автоматическая карта ПМК недорого, уж простите, 25 всего. Итого, так, 150 тысяч рублей. Плюс бонус от шефа, 30 тысяч. В результате на руки 180. Молодой человек по причине прохлады августовского вечера был одет в тонкое кашемировое пальто. Его спутники, двое молчаливых мужчин в простых серых костюмах, были одеты серьезнее. Под пиджаками угадывались бронежилеты и подплечные кобуры. Большой чероки цвета мокрого асфальта тоже был непрост. Я заметил легкий синеватый оттенок стекол и хорошо заметную массивность автомобиля. Явно заказная, штучная модель, издалека, впрочем, ничем не отличающаяся от обычной иномарки. Рядом с джипом стояла «Газель», в которой только что человек в странном защитном костюме загрузил моего бройлера и оба контейнера с «Сатурнами». Несмотря на безвредность, их все равно уложили в толстые металлические ящики. «Очень хорошо, Николай Павлович», — серьезно сказал закос. Передайте Пузырю, что нам нравится с ним работать. Небольшая премия говорит о том, что приятность в данном случае взаимная. Рад был встрече. Николай извлек из кармана пальто толстую с кулак пачку 50-тысячных купюр и деловито отсчитал сумму. При более удачном выходе бонус может быть несколько больше. Запомните, нас интересует абсолютно все, имеющее отношение к зоне, в том числе и записи современных детекторов. Все трое погрузились в Чероки, который совершенно бесшумно двинулся с места. По крайней мере, я не услышал звука двигателя, только захрустели под шинами камешки. Газей поехала за ним со знакомым еще с передвижной мастерской Кирилла электрическим гудением. «Плохо, ребята, работаете», – закос, плюнув на пальцы, медленно и обстоятельно пересчитал деньги, после чего убрал их в карман. «Плохо. Малую Толику, впрочем, принесли. И при этом все живы. И пансион, и съем комнат в моем доме вы так и быть оплатили. Пожалуй, мы на этом сегодня и становимся. Но в следующий раз за синицу в руках вы, ребята, получите журавлем по морде. Все ясно. Паня, а на руки нам денег нисколько не полагается?» Ксанка глянула из-под лобья, сжав кулаки. «Блин, 180 косых принесли. Тьфу, милая, что есть в современном и таком дорогом мире несчастные 180 рублей? Плюнуть да растереть». Паня картинно вздохнул. «А знаешь ли ты, сколько сейчас стоит снимать пятикомнатный флигель в элитной даче в одном из самых живописных уголков Подмосковья? Я тоже не знаю, но дорого. Плюс жратва, плюс мои испорченные за вас нервы, плюс затраты специалисту на ваше обучение. Да, Ланс, тебе как обучающему минус 20% от общей суммы долга». «И сколько всего у меня долгов?» – спросил я. «Я тебе что, бухгалтерия? Понятия не имею. Поэтому и считаю в процентах от энной суммы, которую, конечно, уточню в ближайшие 2 недели, ну, максимум месяц. И да, пока не запамятовал. На следующий выход вам подарочек от меня, товарищ. На, я сегодня добрый. Ботанику болтал-таки выдать эту фиговину. Не забудь только записи с аномалией делать. Наберешь 1000 хотя бы на 250, еще минус 20%. Сломаешь, стоимость придется возмещать. Ипани вручил мне шелест 8. Напрягите нашего Склифосовского, пусть он сбросит дяде инструкции, как с лялькой обращаться. Да и просто поболтать треба, распорядился закос. Дурачков моих в зоне не видели случаев. По данным коммуникаторов, они недалеко от вас тусовались. Я спиной почувствовал, как набрелась ксанка. Но депутат, пожав плечами, нейтрально бросил. Не было нигде ваших хлопцев, шеф. Ежели бы мы их вдруг нашли, так сразу бы инфу ботанику и скинули. Разминулись, видать. Ну и хорошо, что не встретились. Пусть они сами свою косячину правят, если не сдохли уже. Эй, Цапель, найдешь банщика, передай, что он теперь мой зам. Кеннери можно сливать, даже если вернется. Понял меня? Понял. Цапель, ухмыльнувшись, поймал брошенный паней пистолет и сунул за ремень джинсов. Сольем в лучшем виде, бо не впервой. О, ботаника притащили. Привет, друг. Закос хлопнул Гену по плечу. Прибыли твои пузыревские и убыли, даже чаю не попили. И еще твой дружбан вернулся. Гена улыбнулся одними глазами, незаметно кивнул. Такое дело, паня. Набрел я на группу диких сталкеров, которым крыша нужна. Интересуется условиями. Ай, благодетель! Бандит расплылся в широкой улыбке. Не могу я на тебя, Склифосовский, нарадоваться. Сколько их? 5 человек. Все очень опытные бродяги, большой стаж в той зоне, пока их европейцы не выдавили. Главный сионист, других не знаю по именам, да и не надо. Еще новость. Пузырь заинтересовался лансером и мной. Предлагает тебе, паня, 5 лямов, по 2,5 за каждого. Закос хмыкнул, пожевал губами, улыбнулся. Ах, Ядренч, как весело жить! С чего вдруг такая цена? С того, что Ланс ходил в Бермуды и вернулся, знает дороги на птицефабрику. Так теперь и депутат с этой бабцой знают, вместе ходили. Я бы этих продал. Пузырь хочет купить фрилансера и ботаника. Сказал, чтобы других не предлагали. Нужны только мы. По 2,5? Однакось, пани снова усмехнулся. Скажи, что я прошу 3 за каждого и по рукам. Пани, пузырь никогда не торгуется. Ровно 5, не больше и не меньше. Бандит крепко задумался. Он время от времени хмыкал, пожимал плечами, снимал и зачем-то тщательно протирал и без того чистые стекла очков. С одной стороны, ты, Склифосовский, уже обеспечил пусть небольшой, но хороший доход на полнейшем безрыбье. С другой, лансер завтра козланет или в аномалию залезет, и 2,5 лимончика псу под хвост. Их, бот, как ты думаешь, продавать мне вас или не стоит? Продавай, просто ответил ботаник. Скоро к тебе пополнение прибудет. 5 опытных сталкеров. В накладе не останешься. А ты не разводишь меня, очкарик? Прищурился паня. Есть ли сталкеры эти? Или ты мне баки набил? Я тебе за все время хоть один плохой совет дал? Поинтересовался Гена. В общем, нет. Пока только сплошной ништяк от тебя шел, Склифосовский. Ну, а вдруг? Тогда погоди, если хочешь, 4 денька, пока они не придут. Пузырю мы не к спеху, хотя деньги он тебе хоть сегодня вышлет. Продаю. Закос хлопнул по коленям. Через 4 дня продаю вас. Решено. 5 лямов нам сейчас крепко пригодятся, ботаник. Эх, а я к тебе почти успел привязаться, дружище. В подвале пока посидишь, уж извини. Привык, криво усмехнулся ботаник, незаметно кинув мне, мол, вырвемся, Ланс. Ну, вот и хорошо. Отправь пузырю, что я согласен на сделку. Как скот на рынке, честное слово, процедила сквозь зубы Ксанка, ненавидящим взглядом проводив закоса. И что, в следующий выход мы, получается, уже без тебя выдвинемся? Да, Ланс? Нет, не выдвинетесь, сказал я так тихо, чтобы не услышали лишние уши. Через 4 дня ботаника выпустит из подвала. Он больше не заложник. Я и пахал на закоса только потому, что он мог бота убить или покалечить, понимаете? Да понятно. Но Кося записался к бандитам добровольно, так, депутат? В общем, сам, кивнул тот. Ну, а я понятно, почему пошла. Завязать, блин. Как чувствуешь, получилось клин клином выбить? Спросил я. Санка подумала, энергично кивнула. Тянет, но можно терпеть. Получилось, Ланс. Вот и валите, ребята, прямо со следующей ходки, в которой вас паня отправит, прошептал я. Ни денег у вас тут не будет, ни жизни. Зону видели, что это такое? Теперь знаете. Валите далеко, как можно дальше. Кося погрустнел, но кивнул, соглашаясь. Оксанка нахмурилась. И чё? Ну, свалю я сейчас. Нет денег ни шиша. За ходку и трофей нам не заплатили. Кося тоже гол, как сокол. Еще не вечер, ребятки. Еще не вечер. Я подмигнул и улыбнулся. Чуть терпения, и все будет. Ровно через месяц, 1 октября, мы с вами встретимся в Минске. Ты же из Минска, Ксанка? Вернись туда, к родителям, объясни все, они тебя примут. Или у знакомых, друзей. Но месяц? Подождите. Какое место знаешь для встречи? Сквер Адама Мискевича, например, там кафешка есть. Ветерок с удивлением приподняла брови. Можно встретиться, но я... Отлично. 1 октября в кафе у сквера Адама Мискевича вторая половина дня. Я буду там вас ждать. Если что, вот мои координаты. Не теряйтесь. Листочек, на котором написал адрес ботаника, я передал Ксанке. Я ничего не понимаю, Ланс. Просто сделайте так, как я говорю. Депутат, ты можешь где-нибудь до того времени перекантоваться? В Чернигове у меня сестра старшая живет. Звала к себе перебраться в гости или насовсем. Она одна, ни детей, ни родни. Муж 10 лет как помер. Туда поеду, ну. Главное, 1 октября будь где договаривались. Просто будь там, обязательно. Не свихнулся ли ты, паря? Костя недоверчиво покосился, но все-таки, увидев мой взгляд, кивнул. Хорошо, договорились. У нас вообще нет денег, Ланс. 1500 твоих были, и те Егорушка унес. Проблему решу через 4 денька. Не беспокойтесь, наскребем вам и на билеты, и на первое время. С тех денег, что вы заработали за ходку и за Сатурны, я поговорю с закосом. Ксанка вздохнула и пустила плечи. Ну, попробуй, поговори. Только гнида он, Ланс, бесполезно все. Поговорить с закосом у меня не вышло. Он уехал на 2,5 дня вместе с деньгами, потом вернулся крепко навеселее, цепался еще день. На мой вопрос, нельзя ли отдать напарникам хотя бы 6-7, он широко развел руками и кривясь выдал. Какие деньги, дорогой, нету больше деньги. Ботаник, поморщившись на прямой вопрос пани, когда мы сможем снова выйти в зону, напомнил, что мы проданы пузырю и по факту уже не должны работать на закоса. Тот, на удивление, спокойно согласился, посмотрел на Ксанку с депутатом, плюнул и ушел к себе в дом.